Работа над собой. Книга вторая. Покаяние и прощение. Глава «Раскаяние и покаяние». Представьте, человек услышал что-то, прочитал книги, он хочет работать над собой. С чего ему начинать, как вы считаете? Начинать с того, чтобы с главного определиться с того, чего он хочет. Прочитав ваши книги, хорошо, чего он работает. Он хочет измениться. Он хочет измениться, я понял. Ну тогда, вероятно, ему надо начинать с того, чтобы поставить самому себе диагноз. Как медицина начинается с правильного диагноза. Он должен понять, в чем он не прав, в чем он заблуждается. Это сложно. Я думаю, знаете, как самое лучшее? Вот порассуждаем. Давайте пофантазируем. Человека тело, дух и душа. Если говорить правильно, душа, дух и тело. Так? Да. Значит, если человек хочет измениться, понимая, что если он изменится, то изменится его характер, судьба, здоровье. Если человек хочет измениться, он должен работать на всех трех уровнях. На уровне души, духа и тела. Логично? То есть он должен изменить мировоззрение, стремиться понять, как мир устроен, ответить на вопрос, кто мы такие, откуда пришли, куда идем, смысл жизни. Дальше он должен изменить свои чувства, то есть преодолеть зависть, жадность, трусость, осуждение, ну и так далее. И вероятно, он должен преодолеть какие-то дурные привычки, связанные с телом. Потому что если человек будет каждый день выпивать бутылку водки, закусывать салом, потом еще переедать при этом, увлекаться сексом, я думаю, ему сложно будет мои книжки прочитать. Как вы думаете? Сергей Николаевич, согласен с вами и прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но мы и раньше с вами разговаривали о дурных привычках. Я вот просто забыл спросить вас, вот о каком моменте. Вы сами писали, я уж не помню, в какой из книг или в книгах, например, пример. Когда человек, алкоголик, бросает пить и умирает, потому что алкоголь глушит какую-то негативную программу в нем. Как вот здесь найти золотую середину между искренним желанием бросить вредные привычки, но желательно при этом не умереть, если они глушат какой-то негатив? О, вопрос очень хороший. Поскольку вредные привычки часто являются результатом нашей, скажем так, эмоциональных проблем, неправильного восприятия мира, неправильной реакции на мир, то работать в первую очередь надо с душой. Но и о теле, скажем так, не забывать, правильно? Так вот, об этом я и хотел сказать, что, может быть, надо начинать не механически с вредных привычек, а именно все-таки со сложного. Согласен. Никак, но... Ну, у меня так и получилось. Я, когда начал исследовать полевые структуры, я понял, что, скажем так, можно убирать воду, которая течет из крана. Это физический уровень. А можно закрыть кран, чтобы вода не текла. То есть, когда человек приходит, а у него дома 10 сантиметров воды, он в первую очередь кидается к крану, закрывает кран, а потом начинает убирать воду, правильно? Верно. Так вот, краном является наше чувство, наша душа. Поэтому в первую очередь привести в порядок душу, а потом уже выравнивать и образ жизни, и привычки, и прочее. Логично? Верно. Значит, и вот смотрите, здесь... уровни работы над собой, с чего должен начать? Вот он понял, что он нагрешил много в жизни, неправильно, он понял, что отречение от любви, поведение, ущемляющее любовь, это есть грех. Он понял, что принуждение к аборту для женщин – это аборт, ненависть, нежелание жить – все это грехи, которые приводят к болезням, несчастьям, проблемам у детей. И вот человек хочет измениться. С чего нужно начинать? Сергей Николаевич, я не знаю, с чего нужно начинать. Объясняю. Начинать нужно с раскаяния. Если кого-то обидел, если неправильно поступил и так далее, то нужно раскаяться в содеянном. Чем раскаяние отличается от покаяния, знаете? Покаяние предполагает... Объясняю. В иудаизме, грехом считается поступок. В православии и католичестве также. Но Христос говорил, грех идет изнутри. Это означает, и Христос описывал состояние души человека, его чувства. Поэтому в христианстве грех – это чувство. А в иудаизме грех – это поведение. Вполне логично идет развитие. Сначала мы считаем грехом именно поступки неправильные. Потом мы осознаем, что в основе неправильных поступков лежат неправильные наши чувства, черты характера. А потом мы осознаем, что в основе наших неверных чувств лежит неправильное устремление. Когда для нас главная цель – деньги или благополучие, жизнь, наши инстинкты, то неизбежно наши чувства будут более эгоистичными, а потом будут неправильные поступки. Так вот, у Христа есть понимание того, что причиной наших болезней и наших неверных поступков является чувство. И он дает механизм, скажем так, исправления наших чувств, и он дает правильную систему ценностей, утверждая, что мы дети Божьи, что мы едины со Всевышним, что Бог нас любит, и что смысл жизни – это приближение к Богу и уподобление Ему. То есть вот вся цепочка. Поэтому начинать нужно с раскаяния, то есть вспоминать свои поступки, где обижал других. Потом долго на этом нельзя концентрироваться, потому что раскаяние может превратиться в сожаление о прошлом, самоедство, и вместо излечения души начнутся проблемы. Раскаяние должно переходить в покаяние. То есть это когда уже я не обижал, а я обижался. Вот понятие кармы всегда считалось, это наказание за то, что ты неправильно себя вел. Мои исследования показали, что обида, когда меня кто-то обманул или предал, это тоже грех. Считалось, что грехи – это мои поступки, где я обижаю людей, обворовываю, ну, агрессивность я веду по отношению к ним. Но я не помню, чтобы в понятии, так сказать, кармическое наказание было обида за то, что ко мне несправедливо отнеслись. Так вот, я понял, что обида и осуждение – это тоже грех. Я понял, что внутренние агрессивные эмоции приводят к агрессивным поступкам. Это было мое открытие, а потом я понял, что это уже давным-давно сказано в христианстве. Значит, первый этап – это раскаяние. Второй этап – это покаяние. То есть я прошу прощения за свои обиды, за свое осуждение, за свое уныние и прочее, прочее. Дальше. Прощение, а после этого уже целенаправленное изменение характера. Но для того, чтобы я воспитывал в себе добродетели, я должен не отталкиваться от грехов. Я должен понимать, что добродетель исходит из любви, а любовь объединяет противоположности. Поэтому любая добродетель является парной. Она должна иметь парное качество. Тогда я стремлюсь не просто к щедрости, а любви, которую человек делает щедрым и экономным одновременно. И вот, когда я начинаю реально работать со своим характером, в конечном счете я должен не просто улучшить свои качества, я должен пройти трансформацию, я должен как бы стать другим человеком. Это называется дважды рожденный вообще-то. В религиях есть такое упоминание. И у Христа есть такое понятие, как родиться в духе. То есть стать другим человеком. Мы становимся другими людьми, когда умираем и воплощаемся в новом теле. Хотя наша душа внутренняя такая же. То есть идет смена ролей. Но чтобы при жизни это произошло, вот здесь нужно очень серьезно быть подготовленным и любви иметь гораздо больше. Это, так сказать, воскресение при жизни. И вот здесь... Это настолько глубокая трансформация, что здесь без понятия «мы дети Божьи», без понятия непрерывное чувство любви в душе, этого сделать невозможно. А непрерывная любовь в душе может быть только тогда, когда у нас есть непрерывное устремление к Богу. Но для этого мы должны осознать себя детьми Божьими. Для этого мы должны понять, что смысл жизни в уподоблении Богу. И, как Христос говорил, солнце светит и добрым, и злым. Научиться любить безусловной любовью. Вот тогда возможна трансформация. А если мы любим сегодня, а завтра не любим, то бесполезно говорить и не только о трансформации, но и об изменении характера. Так вот, когда человек понимает все эти стадии, тогда он спокойно начинает с того, что учится прощать, не обижаться. А что такое прощение? Это жертва. Значит, чтобы легче прощать, что нужно? Уметь жертвовать. Чтобы не обижаться, что нужно? Уметь воспитывать других людей. А воспитание начинается с себя. И дальше целая система саморазвития. Сергей Николаевич, вот возвращаясь к первому шагу, вы говорите раскаяние. Но прежде чем человеку искренне раскаяться, я думаю, что он должен понять, что ему действительно надо раскаяться и в чем ему надо раскаяться. То есть все равно здесь все-таки без изначального какого-то понимания необходимо хотя бы понимание, что ты не прав. Но дело в чем? Тут что еще... ты что-то делаешь да, не так. Тут еще какой момент? Когда человек только раскаивается, он может улететь в другую проблему. Самоуничижение. Да, вот, допустим, я, скажем так, обидел кого-то. Наговорил ему кучу слов всяких. И чувствую, что я его обидел. И мне совесть и так далее. А потом выясняется, что я наговорил ему кучу всяких гадостей, правду в лицо сказал. И это заставило его поменять отношение как-то и изменить это отношение. И это дало ему огромную пользу. Хотя вроде я его обидел. Почему? Потому что я говорю, что мы существа ленивые, и часто гораздо лучшей помощью является ущемить человека, отнять, поставить его в сложную ситуацию, чем просто помогать ему. Потому что в сложной ситуации он начинает выживать, карабкаться, и потеря может оказаться гораздо более полезной, чем приобретение. Поэтому раскаяние, еще раз говорю, в основном мы раскаиваемся, скажем так, когда мы подавляли человеке чувство любви. То есть раскаиваться нужно не за форму больше, а именно за содержание. То есть, если я кого-то предавал, то есть, когда для меня что-то было благополучие важнее любви, если я, скажем так, лез в петлю, я прошу прощения за то, что я отказывался, дезертировал, так сказать, не умел держать любовь, которая, когда прошли какие-то испытания. То есть раскаяние должно превратиться в покаяние. А если я просто раскаюсь за то, что я вот вешался, за то, что я кого-то обижал, за то, что где-то я неправильно себя повел, то... еще раз говорю, то это может превратиться в самоуничтожение. Я правильно, вернее, понятно выражаюсь или сложно? Да, понятно, Сергей Николаевич. Да, то есть, ну, главное раскаяние, мы начинаем сначала по форме. Вот у меня была попытка самоубийства, я в этом раскаюсь. Раскаяние – это означает, что я не хочу больше так делать. Что я буду, скажем так, выдерживать страдания, потому что это форма моего развития. Мне дали возможность через страдания развиваться. А я вместо этого полез в петлю. Вот я не хочу это больше делать, я хочу проходить испытания, проходить искушения. То есть раскаяние – это признание того, что я не должен так себя вести. Я кого-то ограбил, я раскаиваюсь. Что такое грабеж? Это нежелание развиваться. Проще взять у другого, чем самому зарабатывать. Значит, я раскаюсь в том, что я недостойно себя вел и, можно сказать, отрекался от любви, от развития в угоду своим, так сказать, животным желаниям. Вот это раскаяние. Но дальше я должен переходить к покаянию. То есть, почему я ограбил? А потому что для меня мои инстинкты были значимее, мои инстинкты и моя жизнь, которая лежит в основе инстинктов, значимее любви. То есть здесь уже выравнивание чувств идет и системы ценностей, целей. Читая письма, лишний раз убеждаюсь в том, что каждый человек живет в своем мире, в своей реальности, которая связана с базовыми образами и понятиями, так сказать, с картиной мира. Обычно судишь по себе. Если ты понял, значит, если ты расскажешь другому, то поймет и другой. Ничего подобного. Да, 25 лет я рассказываю о своих исследованиях. И каждый раз удивляюсь, когда человек пишет письма, и ощущение, что он вообще не знаком с моими книгами. То есть он совершенно не понимает, что нужно делать. И потом извечный вопрос, в чем я ошибаюсь. Главная ошибка – это, я бы сказал так, лень. Это непонимание того, что нужно меняться. Это манипулирование привычными образами религиозными. Я повторяю, что религия превратилась в сказку, которая не соответствует реальности. Вот представьте, вы должны поехать на машине куда-то. Что вы должны для этого сделать? Достать ключи, открыть машину, сесть в машину, закрыть дверцу, вставить ключи в отверстие, нажать на тормоз, повернуть ключ, поставить сначала на нулевую скорость, потом передвинуть на первую. Это система приоритетов, последовательность действий человека. Одно неправильное действие, машина не поедет. Это называется картина мира. Она должна быть точной. Еще раз подчеркиваю, одно неверное соотношение в действиях, машина состоит. Я постоянно повторяю, что покаяние – это не выпрашивание здоровья. Это не выпрашивание очищения души. Душа не грязное ведро, которое нужно чистить. Да, душа очищается молитвой. Да, душа очищается постом, воздержанием. Действительно, душа очищается прощением. Но не ритуалами, не бубнением и не вымаливанием здоровья. Душа сама очищается, ей нужно только предоставить возможности. А все по привычке, если молятся, то выпрашивают. Если каются, то выпрашивают. Если раскаются, то надеются, что не будет наказания. Корыстный подход. Я зачитываю очередное письмо. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Пишу вам, так как зашла в тупик. 3 года изучаю ваши труды, молюсь, соблюдаю посты и стараюсь всех прощать. Вроде бы прекрасно. Результаты есть. Стала менее раздражительной, более терпеливой. У младшей дочери после практики очищения потомков прошла аллергия. Добрая и отзывчивая девочка. А вот старшую дочь никак не удается очистить. Часто закатывает истерики, плохой характер, уроки делать не хочет. А вчера стала рычать и бить ногами о шкаф. Собираюсь показать ее психиатру. Ее состояние меня очень волнует. стараясь не впасть в отчаяние, пытаясь принять ситуацию и любить ее как есть. Пересматривала прошлое, много молюсь за нее. Род загруженный, у мамы была шизофрения. У меня трое детей. Старший сын живет с бывшим мужем. Хорошо учится, да и проблем особых у отца с ним нет. Две дочки от второго брака. Перед старшей дочкой делала аборт. Понимаю, что ребенок должен был родиться проблемный. Ей только 7 лет, пошли в первый класс, и такие проблемы с психикой. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так? Понимаю, что вы много трудитесь и времени мало. Большая благодарность за ваши книги. Ну и дальше телефон. Ну что тут скажешь? Дама понимает, что ребенок должен был проблемный. Он и родился проблемный. Тогда второй вопрос. Почему он такой родился? Потому что был сделан аборт. А что такое аборт? Вот многие будут молиться, каяться: «Господи, прости меня за аборт, который я сделала, такая я сякая, вот я сделала аборт, и зачем же мне это все, и прости меня, дурочку несуразную, я аборт сделала, и прости меня, Господи, за аборт, и очисти мою душу». Вот так вот молится. Это профанация. Если просить Бога прощения за отречение от любви. Когда человек отрекается от любви, он отворачивается от Бога. А грех есть удаление от Бога. Что такое аборт? Это отречение от любви через убийство ребенка, через прекращение жизни. Аборт – это отречение от любви к ребенку. Аборт – это торжество нашего благополучия над любовью. Так если просить прощения за то, что мы отрекались от любви во имя благополучия, или за обид во имя своих амбиций, или за того, что мы не принимали волю Всевышнего, не верили в себя, не понимали, что мы божественны по своей сути. Вот за что нужно просить прощения. Сначала раскаяние, понимание, что мы неправильно себя вели. Потом покаяние. Простить других, простить себя. Прощение, покаяние. Покаяние – это изменение отношения, изменение чувств. Если человек кается, он должен измениться так, чтобы уже никогда не поступить таким же образом. Мы все обречены на повторение ошибок, но уже в меньшей степени. Вот так я уже никогда не поступлю. Я не хочу так поступать, я хочу измениться. Ведь все же понятно. Девочка поступает в первый класс. Это огромный стресс. Это конфликты с судьбой, неудачи, неприятности, унижения, конфликты с мальчиками, девочками, а любое общение – это конфликт. А в конфликт с чего должен начинаться? С любви, единства и борьба противоположностей. Нет единства, будет борьба на уничтожение. Значит, первый импульс – это любовь, видение божественной воли во всем, ощущение, что Бог присутствует в каждом человеке. А потом уже свои амбиции, свои желания. Сначала любовь, потом уважение к другому, потом защита себя и собственного достоинства. Вот тогда этот конфликт дает развитие. Но для этого Бог должен быть на первом месте. А отречением от любви, абортом, вы формируете программу уничтожения собственных детей. И эта программа у девочки уже сидит в подсознании. И отречение от любви у нее сидит. Как ей поставить на первое место любовь? Естественно, она не может. На первое место у нее выходит жизнь и ее желания и инстинкты. А когда идет торжество инстинкта самосохранения, тогда человек готов убить любого, кто ущемляет его благополучие и стабильности его желания. И то, что она рычит и кидается на шкаф, это говорит о том, что она совершенно не умеет конфликтовать. То, что она не хочет делать уроки, она не хочет усиливать концентрацию на благополучной судьбе. То, что она устраивает истерики, это полное неприятие краха своих желаний. Она не может сдержать свои желания. Высокая гордыня приводит к тому, что человек не может меняться. Для него любое изменение – это боль. Без любви человек меняться не может. Это разрушение. Отсюда истерики, ультиматумы, презрение, осуждение людей. То есть несчастный ребенок не может правильно реагировать на окружающий мир. У него абсолютное торжество инстинкта самосохранения. Это путь Каина. Если кто-то даже в перспективе может ущемить меня, переходит мне дорогу, я его должен убить. Вот она и убивает этот шкаф, который оказался препятствием. Всего-навсего. Вы пишете, старшую дочь не удается очистить. Да не надо ее очищать. Надо улучшать ее характер. Нужно объяснять, как общаться с людьми. Нужно объяснять, что Бог есть любовь, что Он нас любит и что все от Него. И насколько у нас есть благодарность к Богу и принять Его волю, настолько мы получаем из жизни любовь и энергию. Вернее, любовь, жизнь и энергию. А если точнее, любовь, энергию и жизнь. С девочкой нужно постоянно говорить. Ее нужно водить в храм. Вода камень точит. Нужно перекодировать ее подсознание. Нужно Бога поставить на первое место, а жизненные инстинкты на втором. Пересматривайте прошлое, много молитесь за нее. А что вы в молитве просите? Чтобы болезни снялись? А прошлое зачем пересматриваете? Чтобы болезнь ушла? Прошлое надо пересматривать для того, чтобы изменить отношение к нему. Значит, изменить характер, изменить свою душу. И в молитве человек, уж если просит, то должен просить помощи в развитии души, увеличении любви, приближении к Богу. Не надо ориентироваться на церковные сказки, на догмы, которые не работают. Образы не работают. Перечитайте Библию, то, что говорил Христос. Это совершенно другая информация. Не скатывайтесь в привычные религиозные штампы и стереотипы. Суть учения Христа в изменении человека, в изменении его характера. 9 заповедей о чем говорят? Будьте милосердны, будьте искренни. Живите душой, а не головой. Не мстите. Развивайтесь, устремляйтесь к правде. Не бубнить молитву, чтобы было все хорошо, а меняться через молитву. Увеличивать любовь к Богу, концентрируясь на единении с Ним. Поверхностные изменения будут, они уже идут. Но еще раз хочу сказать, если вы не изменитесь, ваши дочки не изменятся. Вы должны стать такой, чтобы, когда у вас выбор, ребенок или образование, ребенок или благополучие, вы выбирали жизнь ребенка. А так, судя по всему, вы работаете по привычной схеме, не погрешишь, не покаешься. Каются, идут в церковь, священник грехи прощает, опять каются. Это дешевый театр. Этот театр вырождается на глазах. Покаяние – это изменение с невозможностью поступить так же. Вот когда это вы поймете, тогда, наверное, будут результаты. Покаяние – это пересмотр своей жизни, как бы проживание заново, но уже с любовью, как главным ориентиром. И перед молитвой и покаянием желательно отрешиться. Если человек плотно поел, выпил, если он раздражен и недоволен, то подсознание, его душа закроется для его же спасения. И молитва, и покаяние превратятся в фикцию. В индийской философии сказано, религия родилась вместе с жертвой. Что это означает? Религия, слово религаре, связь с Богом. Чтобы упрочить, усилить связь с Богом, которая всегда присутствует на тонком плане, но чтобы увеличить ее на внешнем, нужно пожертвовать. То есть нужно отрешиться от привязанности. Жертва – это добровольное принятие потери, отрешение, обрыв поклонения кому-то и чему-то. Поэтому, если человек перед молитвой и покаянием постится или голодает, жертвует, уединяется, то такое покаяние и молитва становится намного эффективнее. Сколько дней поститься, скажем, перед покаянием или молитвой? Если у вас, скажем, очень серьезная ситуация, по здоровью или по судьбе, то нужно серьезно относиться и к этим моментам. У человека, когда он умирает, три фазы душа проходит: отслоение от привычных земных ценностей через три дня, первичный отрыв, осознание того, что этот мир не главный. Девятый день, когда инстинкты успокаиваются, животные, и человек, у человека исчезает ревность, привязанности, сексуальные, обиды и прочее. Христос говорил, что в Царстве Небесном люди как ангелы, то есть они не женятся, не разводятся. В загробном мире души людей, которые там пребывают, пола не имеют. Так вот, на девятый день происходит более серьезное внутреннее отстранение от мира. И на сороковой день окончательное. Так вот, хотя бы три дня, если человек постится, отрешается, всех прощает, жертвует, то тогда изменения, которые происходят в его душе, будут намного эффективнее. А в ежедневной текучке дел, если человек молится, то перед молитвой хотя бы, скажем, молитва должна быть до еды, а не после еды. И на фоне радостного настроения и отрешенности. Тогда, соответственно, молитва будет помогать нашей душе. И система приоритетов. Если уж мы молимся и что-то просим, то ни в коем случае не нужно начинать свои просьбы с материальных аспектов счастья. Деньги, благополучие и прочее. Потому что все материальные аспекты и здоровье в конечном счете происходят из душевного состояния. Человек, который не привык поститься, отрешаться и жертвовать, будет воспринимать все это как тяжелое испытание, будет принимать это болезненно, и, соответственно, эффекта это никакого не даст. Потому что если человек голодает и мучается, то это не лечебное голодание. И это не очищение души. Это просто страдание, потому что он чего-то лишен. Человек должен радоваться в момент отрешения, в момент поста. И вот тогда это означает Радость, которую он сохраняет, означает, что он от счастья, привязанности к материальному и духовному миру, переходит к счастью, связанному с божественным. То есть идет ослабление человеческого и усиление божественного. Поэтому апостолы говорили: всегда радуйтесь. А Иисус Христос говорил о том, что нельзя делать скорбных лиц во время поста. Потому что цель поста – не выторговать у Всевышнего здоровья и благополучия. Цель поста – уменьшить привязанность к миру, уменьшить зависимость от животных инстинктов и усилить первый главный инстинкт – любви и единения со Всевышним. Поэтому тот, кто хочет увидеть реальные результаты работы над собой, должен понимать, что молитва и покаяние требуют подготовки. Глава прощения. Вчера я общался с молодой женщиной. Она была замужем. Потом с мужем развелась. Книги мои она читала давно. И читала усердно, внимательно, не раз перечитывая. Она даже приезжала в Москву на мои семинары. И вот она написала письмо с просьбой помочь ей и ее сыну. У ребенка на ровном месте начались дикие колики в животе, и боль была такая, что у ребенка закатывались глаза, и он терял сознание. Я передал ей сообщение, что колики у детей, по оценкам специалистов, врачей, которые провели 3500 наблюдений за различными семьями. Так вот, колики в животе у ребенка бывают тогда, когда родители ссорились во время беременности. 3500 семей было просмотрено, проанализировано ситуацией. Почему взялись именно за эту проблему? Потому что спонтанные, необъяснимые боли у детей – в маленьком возрасте бывает часто, их все больше, и объяснить, в чем дело, никто не мог. Так вот, оказывается, всего-навсего эмоции родителей влияют на физическое здоровье детей. Я написал ей эту записку и получил ответ. Я всегда прощала своего мужа и не держала на него обид. То есть, в принципе, тогда ребенок болеть не должен. Меня удивил ее ответ. Вот такое категоричное заявление уже говорит о многом. О том, что человек идеалист, о том, что у человека повышенная гордыня, о том, что человек не может признать свои ошибки. Чем сильнее мы стремимся выглядеть 100% правыми, тем меньше нам нужно развиваться, тем меньше наши возможности меняться. А зачем меняться, если я прав? Меняется тот, кто не прав. После этого ответа так получилось случайно, что мы созвонились, и я решил поднять этот вопрос заново. Я опять задал и простой, вроде бы бесхитростный вопрос. вы все-таки ссорились с мужем во время беременности? Она говорит, не то слово. Когда я была беременна, лежала в больнице, он приходил ко мне пьяный и занимал у меня деньги на выпивку. Меня это возмущало. И вдруг она призналась, вот до сих пор эта обида сидит во мне и не могу ее никак убрать. Хотя я старалась не предъявлять претензий, не обижаться. Ну хорошо, сказал я, давай начнем заново. Первое. А, да, она еще сказала, вот он очень критически относится к вашей информации, хотя книг не читал, ориентировался на мнение священнослужителей. Вот вы говорите все правильно, а он совершенно не прав, но как его не осуждать? А ты уверена, что я говорю все правильно? Задал я вопрос. На самом деле, ни один человек не может все правильно сказать. Потому что человек несовершенен, и его сознание несовершенно. А любая высшая информация проходит через человека, через его сознание. Как луч света через мутное стекло. И всегда идут определенные искажения. Наше несовершенство – залог нашего развития. Поэтому утверждать, что человек стопроцентно говорит правду, невозможно. Только Всевышний стопроцентно прав, и Всевышний является стопроцентной истиной. Поэтому никогда нельзя утверждать, что кто-то стопроцентно прав или не прав. Когда я считаю, что 100% кто-то не прав, то у меня в подсознании включается программа его уничтожения. Только минус – это уничтожение. Когда я говорю, что он не прав, но и в чем-то он может быть прав, тогда, во-первых, не только он должен меняться, но и я. И, во-вторых, программа уничтожения уже не включается. Есть плюс – как говорится, клиент должен жить. Все дело в том, что мы считаем, что наше подсознание или бессознательное – это что-то, находящееся под сознанием, что это какое-то темное наше прошлое, какая-то часть нашей психики, которая архаична по Фрейду, в которой есть животное начало, а есть сознание. Но ученик Фрейда, Юнг, сказал о том, что это не подсознание, а сверхсознание. Так вот, то, что мы называем подсознанием, это область бессознательного, связанная с глубинами нашей души. Это информационная база, которая присутствует в нашем поле. Это память о всем нашем прошлом. Подсознание – это как ствол и ветки дерева, где мы являемся листьями. Листья облетают, а общее коллективное бессознательное продолжает жить. Так сказать, есть общая душа у отдельных людей, есть общая база данных, есть одновременно индивидуальная база данных. Так вот, наше подсознание знает все о прошлом и знает все о будущем. Но эта информация не сообщается сознанию, потому что оно несовершенно и не сможет принять эту информацию. Мы считаем, что язык подсознания и язык сознания – это одно и то же. Ничего подобного, как выяснилось. Мы в мыслях думаем одно, а подсознательно все выглядит совершенно по-другому. Приведу пример. Мы на кого-то обижались и просим прощения, обращаясь к Всевышнему за обиды. Но для того, чтобы из подсознания ушла обида, оно должно понять, что такое обида. В нашем сознании обида, это понятно. Вот я обиделся, вот я не хочу с человеком разговаривать, общаться, я ушел. Или я хочу ему в ответ навредить, или накричать. Я его прощаю, то есть я его не буду наказывать. А подсознание на обиду реагирует как на что-то придуманное и реагирует на желание снять обиды весьма вяло. Потому что на уровне подсознания обида выглядит как отречение от любви, как программа уничтожения обидчика, как неприятие божественной воли. Как недовольство судьбой. И вот здесь подсознание может понять. Потому что для подсознания недовольство судьбой, отречение от любви, программа уничтожения других – это тема понятная. Поэтому покаяние – это не вымаливание у Бога прощения для того, чтобы не было наказания. Покаяние – это изменение своего характера, своей души. Это первый шаг к глубокому изменению. А для того, чтобы измениться, не должно быть агрессии к Богу, агрессии к любви, отречения от любви. Не должно быть агрессии по отношению к другим людям. Не должно быть агрессии по отношению к себе, к своей судьбе. Поэтому, когда люди повторяют слова молитвы, бубня «Господи, прости меня за обиды», то это больше театр, самовнушение, чем реальное изменение. Покаяние, еще раз хочу подчеркнуть, это попытка изменить себя. Изменить свой характер, стать таким, чтобы не отрекаться от любви, не желать смерти другому, не испытывать недовольство своей судьбой и божественной волей, не испытывать уныние, как неверие в себя и пожелание смерти себе. Почему эта женщина до сих пор испытывает обиду и не может ее простить? Потому что она относится к обиде как к греху, который нужно искоренить. И не понимая того, что я говорю, привычно переходит на религиозные образы. Вот в чем заключается ошибка многих, с моей точки зрения, читателей. Есть веками закрепленные понятия и образы. Я обиделся, я прошу прощения, я каюсь, обида должна уйти. Но это наивная схема, которая не отражает закона Вселенной. За время исследования я понял одну простую вещь. Негативное чувство, обида, ненависть, осуждение, уныние. Его можно назвать грехом, но его нельзя подавлять. Мы часто пытаемся уничтожить грех или подавить его в себе, то есть истребить зло в своей душе. Но понятие зла и добра – это не четко существующее отдельно зло или добро. Это соотношение между скажем так, крайностями. Вот строитель строит дом. Фундамент рассчитан на 10 этажей. 10 этажей – это добро. Но если строитель пожадничает и будет строить 15 этажей, то это уже зло. Одно и то же явление может выглядеть совершенно по-разному. Так вот, скажем, такой грех, как жадность или зависть, это грех. Но, оказывается, его нельзя давить в себе, подавлять и уничтожать. Потому что это всего-навсего зависимость от инстинкта самосохранения. Истребляя жадность, зависть, мы должны истребить инстинкт самосохранения. И стать, в конечном счете, инвалидами или покойниками. Значит, задача не в том, чтобы подавить себе этот грех или истребить его, а в том, чтобы уменьшить зависимость от инстинкта самосохранения, усмиряя его постом, воздержанием, испытаниями, трудностями. Молитвой, изменением характера. Если я научусь принимать божественную волю и любовь ставить на первое место, если я буду учиться прощать людей, то у меня постепенно будет исчезать зависть и жадность. Если я не буду привязываться и поклоняться ценностям этого мира, если я буду учиться периодически ограничивать свои желания и инстинкты, то в конечном счете будет выравниваться мой характер. Если я буду преодолевать вредные привычки, которые направлены на потакание своим инстинктам, у меня будет улучшаться характер. Значит, главная задача не в том, чтобы подавить чувство обиды, а в том, чтобы трансформировать его в развитие. Если вас кто-то обидел, станьте такими, чтобы вас не обижали. Как сказала гениальная актриса Екатерина Васильева, когда я перестала обижаться, меня перестали обижать. То есть внутреннее состояние человека определяет то, как к нему относятся. Я об этом писал во всех книгах и постоянно говорил. Поэтому дело не в том, чтобы убрать обиды, а дело в том, чтобы энергию, рождающуюся при стрессе, правильно направить на свое развитие, на улучшение характера, на воспитание себя и воспитание других. И вот здесь получается, что удержание от обид, когда человек обиду прячет и не показывает, и вроде бы поступает правильно, является ложным поступком. Обиду, я всегда это подчеркивал, никогда нельзя держать внутри, она разъедает. Обиду нужно правильно высказать. Что такое обида? Это есть защита человека, механизм защиты. Его не надо ломать, его нужно совершенствовать. Обида – это примитивный механизм защиты. Вместо обиды можно все искренне высказать человеку и этим воспитывать его, чтобы он не совершал, скажем, грубых действий в нашем отношении. Но в то же время, если люди по отношению к нам ведут себя некрасиво, наверное, причина и в нас. Значит, воспитывать нужно не только другого, но и себя, а вернее себя в первую очередь. Поэтому задача не в том, чтобы не предъявлять претензии, а в том, чтобы помочь человеку меняться. Что такое претензия к другому человеку? Это требование ему измениться. Мне не нравится, как ты себя ведешь, ты должен стать другим. Но попробуйте вот изменить поведение и характер человека одним требованием. У вас никогда не получится. Требование – это ультиматум. Они выдвигаются в крайнем случае. А в обычной ситуации нужно помочь другому человеку меняться. Как? В первую очередь своим примером. Как дети воспитываются? Они на слова родителей не реагируют. Они реагируют на их состояние и поведение. Как человек себя ведет, как себя человек чувствует, вот это ребенок копирует. Поэтому, объяснялось женщине, если вам не нравится поведение мужа, то вы должны не упрекать его в этом, а помочь ему измениться, демонстрируя свои успехи в изменении характера. А если у вас до сих пор гордыня не преодолена и вас тянет на осуждение, как вы можете помочь ему измениться, если вы такая же? Она мне говорила о том, что он жестко не принимает моих книжек. Я ей объяснил, а почему вы должны пропагандировать ему мои книги? Мало ли что кто-то где-то сказал или написал. Вы можете говорить все, что угодно. Но если вы при этом осуждаете, обижаетесь, вам никто не поверит. Что это за информация, которую вы пропагандируете о прощении, о добродушии, если вы не стали прощающие и добродушные? Но еще раз хочу подчеркнуть. Добродушие и прощение – это не отсутствие защиты и воспитания. Это правильное воспитание и правильная защита. Потому что человека можно упрекать и наказывать за неправильное поведение, а можно хвалить и мотивировать на правильное поведение. Если человек не знает, куда идти, тогда получается, что воспитание – это только кнут. А если человек знает, куда двигаться, то пряник успешно заменяет кнут. Человеку нужно дать понимание, к чему двигаться. И здесь не обязательно ему к моей книге объяснять. Здесь нужно показать, что образ Божий в каждом человеке. Что смыслом жизни является обретение любви в душе и единение с Богом. Что обиды должны превращаться в помощь другому человеку в изменении. Что любая проблема – это толчок к нашему развитию, к улучшению характера, а не к мести, не к обидам, сведением счетов. То есть, чем лучше мы мотивированы, чем больше мы нацелены на любовь, развитие, тем проще наши отношения, тем меньше обид будет в нас и вокруг нас. Ведь что такое прощение? Все считают, что прощение – это исключение наказания. Но это только часть. Прощение – это отказ от жесткого воспитания. Но прощение не избавляет от наказания. Наказание – это есть воспитание. Когда человек прощает, это означает, что он дает возможность другому измениться. Он дает ему аванс. Если тот не меняется, то тогда включается наказание. Прощение – это отказ от ненависти и осуждения. В первую очередь. Внутри мы должны всегда всех прощать, потому что в каждом человеке образ Божий, и все ведется Богом. А снаружи мы должны давать человеку возможность измениться и помогать ему в этом. Если он не хочет меняться, вот тогда прощению сопутствует наказание. Об этом, в принципе, Христос и говорил. что одних нужно прощать постоянно, а других 3 раза предупредил, а потом наказывай. В чем разница между такими людьми? А в том, что тот, кто хочет меняться, того нужно прощать и мотивировать, но не наказывать. А тот, кто не хочет меняться, тому не кнут, а пряник. Поэтому прятать обиды и предъявлять претензии – это всего-навсего форма. Человек хочет быть хорошим и добродушным по форме, а нужно быть таким по содержанию. Лучше уж высказать свою обиду криком, претензиями, в конце концов, но не держать ее внутри. А при этом нужно учиться претензии превращать в помощь другому человеку. Вот логика отношений. Не уничтожать то, что не нравится, а улучшать и развивать. Просто идея развития в религиозных наших образах не присутствует. Нужно понять, что любовь – это всегда развитие, это соединение противоположностей. Тогда будет результат. В религиозных наших понятиях конфликт изначально считался злом. И подразумевалось, что счастье – это отсутствие конфликта. Райские яблоки и сильные берега молочной реки. А я убедился, что конфликт – это источник развития. И без конфликта не существует развития. Я это видел на примере многих случаев. Поэтому весь вопрос не в том, чтобы устранить конфликт между людьми, а в том, чтобы научиться решать его на ранних стадиях. И смысл конфликта в том, как явление развивающего человека, в том, что он должен начинаться с любви, а потом идет борьба противоположностей. То есть я должен любить и уважать себя, любить и уважать своего оппонента. И тогда конфликт, который обычно приводит к трагическим последствиям, превратится в конфликт, который помогает нам развиваться. Все зависит от того, на какой стадии мы начинаем этот конфликт решать через любовь и понимание. На последних стадиях там уже борьба противоположностей, которая не удерживается. А если мы на самых ранних стадиях решаем конфликт через любовь, понимание, единение, то это уже сотрудничество и развитие. Непонимание того, что конфликт – это источник развития, непонимание того, что наши чувства не надо подавлять, их нужно трансформировать, и приводит к тому, что мы подавляем в себе обиды, держим свои претензии, а потом выясняется, что после 10-15 лет изучения Библии, священных книг или моих книжек, человек продолжает осуждать, обижаться и внутренне мстить. А потом у него заболевает тяжелый ребенок, и человек ничего не понимает. Ведь я же читал книги, ведь я же всех прощал, а у меня больной ребенок. А оказывается, прощения-то настоящего не было. Любви-то не было, гордыня присутствует, а как тут ребенок будет здоровым? Вопрос. Сергей Николаевич, обязательно ли вспоминать и проходить многие травмирующие ситуации в своей жизни? Недостаточно ли будет многократного прохождения самой болезненной, добиваясь правильной реакции на нее, вспышки любви и благодарности Богу за помощь нашей душе? Ведь человек, по сути, уже изменится. Значит, тут какая ситуация? Если по форме смотреть, то может быть совершенно противоречивые ответы. Можно сказать и достаточно, можно сказать и недостаточно. Если по содержанию, то тогда нужно просто прилагать. Одному человеку нужно повторять несколько месяцев, чтобы он что-то понял. Но зато он усвоит уже надолго. Другой на лету хватает, вроде бы все понимает. Ему уже не надо это обучать, но зато он должен потом на практике это обкатывать не один месяц. То есть у каждого свой режим познания. В чем смысл, скажем так, покаяния, прощения? То есть у меня болевая ситуация, которую я не принял. Абстрактно. Меня какая-то женщина обидела, обманула и так далее. Я ее вроде бы простил. Но тут какая ситуация? Я могу простить только эту женщину, но я могу не простить других. Я могу простить женщин, но не прощу мужчин, которые предали. То есть здесь различные уровни. Скажем так, самый верхний слой – это обида на какую-то женщину. Вот я снимаю обиды. Поглубже слой – это обида на всех женщин из-за, скажем так, непереносимости не только, скажем, вот обидела по деньгам, но еще обманула, то есть крах идеалов. Еще в душу плюнула, крах души. И здесь получается, что я ее вроде бы простил в плане денег, а в плане идеалов простить не смог. Тяжелее. А самое больное, когда в душу плюнули, здесь может совсем не проворот. И получается, что вроде бы я ее простил, и одновременно я простить ее не смог. Глубина залегания. Иногда обида задевает поверхностный уровень физический. Иногда она проникает глубже на духовный, а иногда она проникает, как говорится, в самую душу. И вот тогда нужно, уж если говорить техническим языком, послойно снимать. Сначала один уровень преодолевает зависимость, потом другой, потом третий. Понятно, да? Угу. Еще один момент. Еще один момент. Что такое обида, которую я не могу простить? Обида – это разрушение. Это потеря чего-то. Потеря стабильности, потеря, скажем, ущемления моего «я» и так далее. Когда мне сложно простить человека? Обида – это есть принудительная жертва. Значит, для того, чтобы простить обиду, я должен научиться жертвовать. Если я умею жертвовать деньгами, принципами, то есть пойти на компромисс, не в плане предательства принципов, а в плане не отстаивать с пеной у рта свою правоту. Если я могу принести жертву душевную, то есть, скажем так, пожертвовать своим временем или пожертвовать, скажем так, но потеряв что-то очень дорогое, к чему я душевно привязан из-за любви к другому человеку. Так вот, насколько я готов жертвовать, насколько у меня вот есть, скажем, рефлекс, ради любви я готов пожертвовать всем остальным, настолько мне легче прощать. То есть человек может годами кого-то прощать, но если он жертвовать не умеет и не хочет, то тогда прощение полностью не состоится. Почему? В чем смысл жертвы? Вот в Ведах сказано, что религия появилась вместе с жертвой. Просто жертва – это саморазрушение. А жертва во имя чего-то, я жертвую этим ради чего-то высшего. Вот это уже развитие. То есть я жертвую деньгами ради духовных принципов. Я не возьму там денег уворованных. Или я жертвую духовными принципами ради души. То есть я готов, скажем так, простить человеку, но явное нарушение в расчете на то, что он изменится. Как Христос говорил, не судите, да не судимы будете. То есть насколько человек ради любви готов жертвовать материальными, духовными и душевными ценностями, настолько он легче будет прощать. То есть умение жертвовать во имя любви к Богу, умение принимать божественную волю, видеть волю Всевышнего во всем, это то, из чего строятся наши, скажем так, возможности прощать. Если человек не стремится к Богу, если он не учится, как бы не воспитывает себя в принятии божественной воли, потому что, так сказать, воля во всем Всевышнего, волосы на голове сосчитаны. Если я не вижу божественного в каждом человеке, если я не умею жертвовать, то сколько бы лет я ни пытался простить, у меня вряд ли получится. Понятно, да? То есть прощение подразумевает мое изменение не только мировоззрения, но и характера. То есть я должен быть более добродушным, более умение жертвовать, более искренним, менее привязанным, более любящим. То есть вот в этом очень важный, так сказать, аспект. Если я не хочу меняться, но при этом пытаюсь простить, прощение вряд ли наступит. Точно так же, как я, если рассчитываю на то, что мне простят мои грехи и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Если я рассчитываю на что-то прощение, значит, я должен измениться. Если я не изменился, то я все равно поступлю так же. Поэтому прощать можно только того, кто изменится. Согласны? Да. Вот почему Христос говорил, прощайте там, но прощайте того, кто тянется к развитию, кто хочет меняться, тех надо прощать. Остальные, перед остальными бисер не надо метать. Это тоже Христос говорил, но это просто не понимают. Не могут объединить противоположности. Поэтому прощение грехов, в чем трагедия, так сказать, последователей Христа? Они увидели, скопировали тему прощения грехов у Христа, не поняв, в чем смысл. Весь смысл учения Христа заключается в изменении характера, изменении личности человека через приближение к Богу. Все 9 заповедей блаженства гласят об изменении характера. Почему последователи выбросили? Потому что если человек научится менять характер и идти к Богу, ему не нужны посредники в виде священников и церкви. А любая структура этого не позволит. Поэтому что сделали? Идею прощения грехов оставили, потому что это привлечение паствы. А идею изменения характера выбросили, сказав, что Христос и так уже искупил все наши грехи. Что дальше получается? А дальше получается сатанизм. Потому что грехи прощаются, а человек не меняется. А если человек не меняется, а ему прощаются грехи, это разврат. Это усиление греха. Это попустительство греху. А это и есть сатанизм, усиление греха. Поэтому идея прощения грехов неразрывно связана с изменением характера личности человека. И этим пронизано все учение Христа. И именно это выбросили последователи. Потому что Христос хотел сделать веру независимой от посредников, Он хотел уменьшить посредников, говоря, что священники к Богу не идут и других не пускают. А в результате получилось посредников в десятки раз больше, чем было до Него. Печально, но факт. То есть любая серьезная истина, если к ней не умела обращаться, она дает обратный результат. Вот. Поэтому идея прощения грехов связана с изменением характера человека. И также человек может другого просить, только меняясь сам. Тот, кто не хочет меняться, простит поверхностно, в лучшем случае. Может быть, избавится от тяжелых заболеваний через это прощение. Но он не снимет все равно внутреннюю обиду, рано или поздно проблемы вылезут. Но дело в том, что одно дело простить человека, который тебя обидел, а другое дело правильно с ним конфликтовать. То есть мы можем сказать так, в прошлом все божественная воля на 100%, мы абсолютно все принимаем. Это можно сделать. А в настоящем не только божественная воля присутствует, но и наша человеческая. И мы ее должны соразмерять. И вот здесь появляются другие проблемы. Если я в настоящем буду только прощать и принимать, я жить не смогу. То есть полностью бесконфликтная жизнь невозможна. А именно это предлагала религия. Конфликт считался только злом. Отсюда вот идея несопротивления злу на физическом уровне, смирение как пассивность. И в конечном счете это утрата веры. Поэтому нужно понимать, что в настоящем, чтобы не обижаться, я должен понять несколько простых вещей. То, что первое, обида – это есть форма защиты. Но несовершенная форма. Я должен правильно защищаться. Обида – это форма конфликта. А конфликт – это развитие. Поэтому, если меня обидели, первое, я должен внутри не испытывать ненависти. А второе, я должен этот конфликт решить. Я должен изменить себя и изменить другого человека, чтобы он меня не обижал. В первую очередь убрать главную причину моего несовершенства, а второе – это и помочь другому измениться. Тут уже включается диалектика. То есть я могу простить, но при этом могу наказывать человека, который совершил, ну скажем так, явное нарушение заповедей нравственных законов. А мы подразумеваем… Хороший момент. Да, в языческом мировоззрении, которым мы на сегодняшний день обладаем, а православие пока в языческой системе координат, Прощение означает тут же снятие любого наказания. А это не так. Прощение не исключает наказание, потому что наказание – это воспитание. Разве прощение может исключить воспитание? Нет. Поэтому конфликт в настоящем – это любовь, то есть нет агрессии к другому человеку, это единение и любовь. Второе – это уважение к нему, и третье – это уважение к себе, собственное достоинство. То есть Христос говорил: «Возлюби ближнего как самого себя», и до этого говорилось это в Библии. Но если как самого себя, значит и себя люби, это же подразумевалось автоматически. Не просто возлюби ближнего и забудь о себе, нет, возлюби ближнего как самого себя. Это и есть диалектика. Так вот, для того, чтобы простить, первое нужно измениться, уметь жертвовать, пройти через покаяние. Причем не надо ни количеством, а качеством это делается. Главное – изменение характера. Изменитесь вы от одного случая или от 100 случаев – не принципиально. Главное – внутренне изменить отношение к произошедшему. Это первое. Второе – это работа с настоящим. Это правильный конфликт, это изменение характера. Реальное для того, чтобы, скажем так, при столкновении интересов находить компромисс, находить то, что удовлетворяет, скажем так, желание обоих, то есть объединяет общая цель. Вот. И, скажем так, любая форма, если это наказание, то это всегда рассматривается как помощь. Если это критика, то это рассматривается как помощь и желание как бы человека, как помощь и сострадание. То есть критика – это помощь, а наказание – это не месть, а поддержка и воспитание. Вот когда есть любовь, то тогда месть превращается в воспитание, а критика превращается в поддержку. Вот и третий, самый главный этап – это то, что называется общая цель. Когда все люди знают, что они идут к Богу, что они, по сути дела, едины все на тонком плане, то здесь задача не о том, чтобы оттолкнуть кого-то от кормушки, а о том, чтобы, скажем так, помочь слабому и догнать сильного. То есть тогда все, вот тогда и возникает вот эта тема единения и равенства по сути, но не по содержанию. Равенство по форме, по сути, но не по форме. Равенство по форме – это остановка развития. Все понятно, Сергей Николаевич, спасибо большое. Так что нужно понять то, чего не захотели или не смогли понять последователи Христа. Что самое главное – это цели, куда мы идем, а до сих пор нас религия ведет в рай, но не к Богу. Потом, на втором месте – это изменение характера. И здесь опять же пробел, и здесь опять же вместо изменения характера нам предлагают походы в храм, ставить свечки там и так далее. И третье – это уже, так сказать, пересмотр жизни и покаяние, как первый этап изменения себя. И когда все эти этапы задействованы, человек развивается. А у нас религия оставила только самый последний этап – покаяние, раскаяние, покаяние, прощение – и, так сказать, походы в храм. Все, на этом все остановилось. А после этого мы удивляемся, почему цивилизация вымирает. Если мы не хотим развиваться, мы должны деградировать. Все весьма просто. А религия о развитии не говорит ничего. Она говорит, что мы скоро все умрем, и что нужно бегать в храм и просить прощения. Вот общая концепция религиозная. На такой концепции далеко не уедешь. Так что наступает время, когда пора задуматься, чему учил Христос, и понять это и почувствовать. Глава, письма. Тема. Не могу принять прошлое. Письмо первое. Добрый день, Сергей Николаевич. На протяжении многих лет работы по вашим исследованиям одна моя проблема никак не решается. Мой диагноз – психопатологические репереживания. Это психологические явления, при котором у человека возникают внезапные, обычно сильные, повторные переживания прошлого опыта. У меня нет понимания, как с этим работать. Конечно, когда моя душа полна любви, когда я ощущаю присутствие Бога в себе, в людях и в мире, никакие переживания не происходят. Но стоит только чуть отвлечься, позабыть о божественной логике, и тогда чувство боли от самых разных травмирующих ситуаций, даже самых пустяковых, иногда 30-летней давности, прямо захлёстывают. Я очень мучаюсь и ощущаю огромную потерю энергии. Понимаю, чем это может закончиться. Самое интересное, что переживания о будущем удается преодолевать. Уже давно ни за что не переживаю, тем более ничего не боюсь с помощью ваших трудов. А вот эти психопатологические переживания – это не воспоминания о прошлых событиях, это именно их переживания, как в настоящем. Приходить в бешенство от каких-то пустяковых ситуаций, которые были 20-30 лет назад, самому смешно. Но это мной не контролируется, увы. Понимания, как с этим работать, нет. Тема преодоления сожаления о прошлом и принятия прошлого вообще не работает. Хотя будущее принимается прекрасно. Буду признателен за помощь, если это не злоупотребление вашим вниманием и временем. Огромное спасибо за все. Ну, что касается вашего состояния, в каком случае в человеке возникает чувство ярости, бешенства, когда что-то не устраивает его? Это крайние формы неприятия божественной воли. Когда человек сам, допустим, по жизни совершил такие поступки, которые превратились в характер, с этим работать достаточно просто. Но если это идет уже по родителям, если это передалось детям, то работать здесь больше, здесь работать сложнее и дольше. Нужно посмотреть характер матери, узнать, может быть, какие-то детали, чтобы она вспомнила грехи своей жизни, пересмотрела отношение к ним, приняла. И насколько, скажем так, матушка готова пересмотреть, изменить свое отношение к событиям, особенно в период беременности, настолько легче будет работать. Если такой возможности нет, значит, надо просто в покаяние включать просьбу о прощении не только себя, но и матери, за все моменты. Вот очень важно понять, за что человек, в чем человек кается. Люди прочитали: ой, каюсь за то, что у меня зацепка, за то-то и за то-то. Это блеф, это подсознание не понимает такие вещи. Каюсь за то, что там согрешил, воровал, украл и прочее. Раскаяние, да, но покаяние – это изменение чувств. В основе изменения лежит любовь. В основе грехов лежит отречение от любви. Каяться нужно не столько за содеянное. Каяться нужно за чувства, которые лежат в основе поступков. А эти чувства есть результат отречения от любви. То есть в конечном счете все сводится к любви. Мы раскаиваемся за то, что отрекались от любви через неприятие божественной воли, и это неприятие божественной воли выражалось в виде ненависти, обиды, осуждения, уныния и прочее. То есть нужно не представлять последствия, нужно видеть всю цепочку. И если вы раскаетесь, скажем, в обидах или осуждении, то вы должны знать, что в основе этого лежит неприятие божественной воли, а в основе неприятия божественной воли лежит отказ от любви. Поэтому вы можете сначала, если говорить о покаянии, просить прощения за неправильное чувство, за обиду, осуждение, презрение к людям. Если так полностью говорить, то сначала поведение надо менять, это раскаяние. И реально начинает менять поведение. Дальше покаяние. Это уже изменение не только поведения, но и чувств. Покаяние начинается с внешнего уровня. Обиделся, осудил. Потом идет глубинный уровень. И принял божественную волю. Поклонялся человеческому. И потом третий. Отрекался от любви к Богу ради других ценностей. Ради своей значимости, своего я, своего эго, своих желаний, жизни, инстинктов и прочее. То есть, если человек состоит, существо многословное, у него есть три уровня – тело, дух и душа, а душа включает в себя божественную составляющую и внешнюю, то есть, соответственно, несколько уровней покаяния. Сначала уровень тела – это поступки и поведение, потом уровень духа – это наше восприятие мира, это наши отрицательные эмоции, потом уровень души – это уже, скажем так, если уровень тела – это грех Каина, уровень духа – неприятие божественной воли и поклонение желаниям – это уровень Адама и Евы греха, то уровень главный – это отречение от любви. Это грех дьявола. Поэтому покаяние нужно целенаправленно проходить по всем этим трем уровням. В конечном счете все сводится к одному. Что для нас важнее? Наша жизнь, наше эго, наше я или любовь к Богу? Если любовь к Богу, то тогда любая неприятная ситуация для нас, данная Богом, ситуация для нашего развития. Что такое развитие? Это единство, борьба противоположностей. То есть мы должны сохранить любовь, смирение по отношению к Богу, принимать внутренне все. А затем идет борьба противоположностей. Мы должны бороться с какими-то вызовами, мы должны менять себя, менять окружающий мир, добиваться желаемого, развиваться в конечном счете. Если мы только любим и совершенно не хотим конфликтовать, развития не будет. Если мы только конфликтуем, не умея любить, это уничтожение. Развития тоже не будет. У вас второй случай. У вас внутренний жесткий абсолютный конфликт, который бывает при абсолютной правоте, при абсолютной концентрации на своем «я», когда собственное эго, собственная защита, своя жизнь, желание на первом месте, и любовь можно отбросить. Если это делала ваша матушка, если вы это делали по жизни, оно закрепляется, и в результате вместо развития идет разрушение или саморазрушение. Как идет развитие даже у насекомых и животных? С одной стороны, закон естественного отбора, борьба противоположностей. Каждый борется за свою жизнь, за свою реализацию своих желаний, за защиту своего эго. Это нормально. Но если это только это уже становится патологией. Сначала любовь и единство, а потом уже борьба. Когда вы чувствуете единство с тем, с кем вы конфликтуете, вы не будете его убивать. Вы будете испытывать сострадание, и вы будете искать пути, которые удовлетворят вас обоих. Компромисс, понимание, мир, милосердие – все это отражено в заповеди Христа. Поэтому нужно перекодировать свое восприятие мира с уничтожения того, что не нравится, на воспитание и изменение того, что вам не нравится. Чтобы изменить, скажем, человека, который неправильно себя ведет с вашей точки зрения, противоречит вам, нужно понять несколько моментов. Первое. Вы едины на тонком плане. Он и вы – это одно целое. Убивая его, вы убиваете себя. Дальше. Никогда не бывает прав один и полностью неправ другой. В какой-то части мы правы, в какой-то мы всегда будем ошибаться, мы несовершенны. Или как двое человек возле шестерки стоят, один кричит, это 9, второй 6, и оба правы. Поэтому, когда человек считает, что он полностью прав, ему уже не надо меняться, развиваться, и возникает агрессия на уничтожение другого. Значит, что нужно делать? Рецепт очень простой. Почаще говорите «я не прав». Да, пожалуй, я не прав. Здесь я неправильно понимал. Когда вы соглашаетесь, что вы признаете свою неправоту, тогда у вас появляется чувство любви. То есть у вас есть возможность объединиться с другим человеком. Но признание себя неправым не должно превращаться в самоуничтожение. Это не перенос ненависти с другого на себя – это превращение ненависти, энергии ненависти, в энергию изменения и развития. Вот главный принцип. Итак, почаще говорить, что вы не правы. Почаще подчеркивать правоту других. Умение учитесь уступать. Не полностью проигрывать и отходить, но уступать в каких-то таких моментах, которые, скажем так, не превратят вас в раба, но покажут ваше благородство, вашу готовность, понимание, компромиссы и прочее. Дальше. Быть искренним. Когда вы искренне, то вы, у вас открывается душа, и тогда изменения возможны. Если вы не искренне, если у вас, вы начинаете тогда какую-то роль играть, ваши чувства перестают работать, и вы их не измените. Поэтому нужно быть искренним, и нужно уметь приносить определенную боль своей искренностью, и не бояться этого, потому что искренность всегда ранит кого-то. Она не соответствует, скажем так, этикету внешнему часто. Так вот, нужно не бояться быть искренним. Нужно уметь говорить «нет». Потому что тот человек, который не может правильно конфликтовать, он не может говорить «нет». Он боится быть искренним, потому что все это конфликт. Он боится он как бы в стадии все время. Он боится выделиться. Так вот, нужно уметь сказать «нет», сказать «я хочу», слово «хочу» выставить на первое место, слово «должен» на второе. Это все моменты, которые помогают изменить наш характер. Чтобы измениться, нужна любовь. А любовь – это диалектика. Если мы топчем других, мы не изменимся. Если мы топчем себя, мы тоже не изменимся. Нужно уметь других подчинять себе и себя подчинять другим. Это называется золотая середина, это называется диалектика, это называется любовь. Часто люди, которые постоянно давят себя в угоду другим, а что обо мне люди подумают? Неудобно говорить «нет», неудобно отказать. Вот эти люди внутренние превращаются в рабов и начинают ненавидеть всех. И потом это проявляется как внутренняя, непонятно откуда идущая жестокость, ненависть и мысли о мести и прочее. А всего-навсего человек привык себя подавлять. Поэтому давить себя не надо. Сдерживать надо. Подавлять свои желания не надо. Через покаяние пройти все моменты, когда вы отрекались от любви через осуждение, обиды. Причем самое опасное – это презрение и осуждение. Они гораздо опаснее обиды и ненависти. Там все поверхностное. От презрения и осуждения уходит внутрь. И уныние, отчаяние уходит внутрь. Потому что это нарушение не на уровне тела и духа, это на уровне души самые глубинные моменты. И вот здесь тоже нужно пройти все с покаянием. То есть любая неприятная ситуация для вас однозначно это есть толчок к развитию, к увеличению любви. Потому что чем масштабнее конфликт, тем больше должно быть любви. Чем больше борьба, тем больше должно быть единение. Когда вы любую ситуацию привыкаете рассматривать как толчок к любви, к развитию, к борьбе под контролем любви, тогда у вас агрессивность будет трансформироваться. У вас ни ярости, ни раздражения не будет появляться. У вас будет просто желание решить очередную задачу. Нужно знать, в каком направлении идти. То есть, когда у вас в душе любовь, а любовь – это самая большая сила во Вселенной, когда на первом месте любовь, то вы через нее меняете весь мир. Вы приближаетесь к Богу, уподобляетесь Ему. Когда в вашей душе неприятие и озлобление, тогда вы закрываете возможность приближения к Богу, и ваше развитие заканчивается. Вы как были песчинкой, так песчинкой и остаетесь. Поэтому, чтобы управлять другими людьми, нужно увеличивать любовь в душе. Нужно любить больше других людей, в первую очередь Всевышнего. Тогда управление становится не превращением другого в раба, не уничтожением его, а помощью его в развитии. Дальше. В общении человек должен четко понимать законы общения. Законы общения простые. Оно появилось само общение как помощь другому. Поэтому вообще не нужно не демонстрировать свои амбиции, не защищать свое «я», не отстаивать свою правоту. Вообще не нужно выдавать первый импульс. Любовь, желание помочь другому И вот эта помощь в виде объяснений, сообщения информации, если у вас конфликт, непонимание, можно просто сказать: хорошо, я могу согласиться, но время покажет. То есть вы не отключаете, не отрекаетесь от своего мнения, но вы не прессуете другого, во что бы то ни стало, пытаясь доказать свою правоту. Правоту не надо доказывать, она сама проявится со временем. Поэтому умение конфликтовать, умение общаться – это очень важный момент для преодоления агрессивности. То есть другой человек, с которым вы конфликтуете, это вам помощь в умении решать конфликт, это вам помощь в умении видеть божественную волю, это вам помощь в умении любить, в первую очередь, невзирая ни на что, а потом уже борьба противоположностей, конфликт и прочее. Вот начинайте вот так перекодировать свои, так сказать, базовые впечатления. Для того, чтобы легче перейти на приоритет любви, нужно сознание, ум ставить на второе место. Если у вас на первом месте сознание, тогда справедливость, идеалы, ваше эго будет на первом месте, и вы не сможете победить абсолютное чувство превосходства, правоты и прочее. И агрессия из вас будет идти непрерывно, потому что сознание связано с телом, а тело – это инстинкты, защита, сознание агрессивно по своей сути. Инстинкт самосохранения. А душа вечная. Поэтому, когда душа, а суть души – это любовь, когда душа на первом месте, тогда у вас не будет страха, у вас не будет ненависти, не будет агрессивности. Как только сознание переходит на первый план, как только для вас надо сначала, а хочу потом, и так везде, как только вы не едите, а питаетесь, начинаете умом рассуждать, что полезно, сколько я должен съесть, все, ваша агрессия непреодолима. Чем-то питаетесь, нравится, и ешьте. В долю секунды перестало нравиться, останавливайте еду. Не переедайте, никогда не ешьте то, что невкусно. Не заставляйте себя есть, как бы там ни было разрекламировано, ну, кроме лекарства, может быть. То есть, пускай ваши чувства выходят на первый план. Вот не зря Христос говорил: блаженны нищие духом. Живите чувствами, живите понятием «хочу». Понятие «надо», оно все равно никуда не денется, оно будет присутствовать. Но оно должно не 90% занимать, а 20-30%. Так что, в первую очередь, видение божественного во всем, и реагировать нужно сначала на Бога, а Бог есть любовь, то есть реагировать любовью, а потом уже на человека. Когда идет вам человек навстречу, мысленно улыбайтесь ему. Когда общаетесь с кем-то, конфликтуете или радуетесь, сначала увидите образ Божий в нем, Бог в каждом человеке. И вот это постоянное видение божественного, настрой на любовь, правильный конфликт общения с другими людьми, правильное отношение к себе и к окружающему миру постепенно формирует устойчивое чувство любви. Вот когда это чувство любви будет устойчиво, выше, скажем, какого-то определенного значения, тогда начнется перекодировка уже и подсознания. То есть, если вы в сознании долго держите какую-то тенденцию, она проникает в подсознание и начинает его менять. Все зависит от того, насколько эта тенденция непрерывно идет и долго идет. Это называется вера вообще-то. Христос говорил: если верите, гора с места сойдет. Вера как зерно горчичное. Что такое горчичное зерно? Это крохотное маленькое желание. Но если оно повторяется и держится долго, оно постепенно вырастает в огромное, и тогда даже горы могут сдвигнуться с места. Поэтому если вы чувство любви делаете непрерывным, это называется безусловная любовь, которая идет невзирая ни на что. Если вы это чувство держите, оно становится реально стабильным, непрерывным, то есть безусловным. У вас начинает меняться подсознание. Христос говорил: любите, как Отец ваш Небесный. Солнце светит и добрым, и злым. Вот внутренне нужно учиться, чтобы любовь светила и добрым, и злым. Потому что Бог во всем. И в людях, и в событиях. Вырабатывайте привычки. Привычки потом превратятся в характер. Вот с этого начинайте, потом напишите мне. Письмо второе. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Спасибо большое за ваш ответ. Я не надеялся, честно говоря, учитывая вашу занятость, получить его от вас. Это делает для меня ваш ответ ценным вдвойне. Он оказался очень полезным для меня и, по-моему, указал на истоки моих состояний. Вы говорите, что если накатывают волны ярости и бешенства при воспоминании прошлых событий, и это обусловлено какими-то поступками, превратившимися в характер со стороны самого человека, то работать достаточно просто. Но если это идет по родителям, то ситуация другая. Сергей Николаевич, у моего отца был очень жесткий характер, постоянно вспышки гнева, обиды на судьбу. Изначально зажиточный род, который попал под раскулачивание. Все было отобрано. Отец моего отца умер. Его мать болела и не могла содержать двоих детей. Моего отца, еще ребенка, она была вынуждена отдать родственникам, которые уезжали, спасаясь от репрессий. Отец вырос без родителей, у родственников, пошел рано работать, не закончив даже семилетку. За это он очень обижался на советскую власть. Отца и мамы уже нет в живых. Получается, остается просить за душу отца. Если его душа сейчас в загробном мире, то что можно просить? Я боюсь повредить неправильными молитвами за него. Если сможете подсказать именно этот момент, буду очень благодарен. С уважением и наилучшими пожеланиями такой-то. Жестокий характер отца связан с неправильным восприятием мира. Человек, который не принимает божественную волю, внутренне накапливает агрессию к Богу, и это кардинально меняет его характер. Я говорил о том, что есть связь. Сначала нарушение идет на самых тонких планах, потом на средних, потом на внешних. В начале было слово, сказанное в Библии. То есть информация первичная. То есть сначала цель. Информация создает энергию. Цель создает функцию, энергию, чувство. Чувство создает поступок. В иудаизме грех – это поступок. В христианстве грех – это чувство, которое лежит в основе поступка. Если продолжать эту ветку, то в основе агрессивных и неправильных чувств является неправильное восприятие мира, неправильная система ценностей, неправильные цели. Бог есть любовь. Если мы ставим какую-то цель, кроме любви Всевышнего, то мы нарушаем первую заповедь и начинаем нарушать вторую – поклонение кому-то или чему-то. Ваш отец мог поклоняться справедливости, идеалам, то есть картине мира, нарисованную им или какой-то религией, или родовыми какими-то взглядами, традициями. И вот эта картина мира стала спорить с божественной реальностью. Когда человек не принимает крах идеалов, когда он внутренне не принимает происходящего, то тогда идет внутренняя агрессивность против Бога и, соответственно, против всех людей. С чего начинается грех? Грех – это промах. Когда человек выбирает главной целью и смыслом жизни не единение с Богом, не развитие, не уподобление Всевышнему, а благополучие, свои представления о том, каким должен быть мир, общество и прочее. То есть, когда человеческая логика начинает бороться с божественной, начинается разрушение. Сначала информационное, потом энергетическое, это наше чувство, функция начинает разрушаться. Потом разрушается орган, поведение, то есть на материальном уровне все. Поэтому неприятие божественной воли – это главный аспект деформации наших чувств. А в основе неприятия божественной воли лежит неправильная система целей и ценностей. Снаружи человек должен бороться и решать какие-то проблемы. а внутри он должен испытывать любовь и единство и полное принятие божественной воли. Это называется закон единства и борьбы противоположностей, закон развития. Снаружи сопротивление, изменение необходимо для развития, а внутри единение, любовь и принятие. Это называется единобожие. Так вот, непонимание этого рождает либо пассивность с депрессивностью, либо агрессивность. Вот это внутреннее неприятие отца, оно передается детям и внукам. Соответственно, когда вы просите за отца, вы просите не столько за него и не столько за него, сколько за себя, за свое внутреннее подсознательное нежелание принимать данную Всевышним ситуацию. Потому что на уровне человеческом мы можем говорить о добре или зле, правильно или неправильно, справедливо или несправедливо. А на уровне божественном всегда все справедливо, все в высшей степени гуманно. Поэтому просить нужно за то, за отца, за то, что он не принимал божественную волю, за то, что осуждал, был недоволен судьбой, недоволен собой, за то, что главной целью его было не любовь к Богу, не развитие и единение со Всевышним, а человеческое счастье, благополучие, жизнь, инстинкты. Любовь сначала должна быть, а жизнь и инстинкты потом. Покаяние – это изменение сначала отношения к прошлому, изменение мировоззрения, а потом уже изменение характера личности человека. Вот смысл. То есть суть любого покаяния – это изменение отношения к прошлому, это восстановление, это изменение характера и восстановление правильной системы целей и приоритетов. Мы просим за то, что отрекались от Бога, от любви, во имя духовных ценностей, материальных ценностей, жизни, инстинктов, наших желаний. Если просить о чем-то, чтобы молясь за детей, чтобы ваши дети сохраняли любовь к Богу и принимали божественную волю в любой ситуации, чтобы умели внутренне прощать, принимать божественную волю, чтобы агрессия к другим людям или к себе, как недовольство собой судьбой, снялось как проклятие с их души. То есть все направлено на восстановление единения с Богом. Религия, слово религия – это есть религары, связь с Богом. На восстановление единения с Богом, сохранение любви, упрочение ее и неприкосновенность ее. И для этого мы должны преодолеть трудности без осуждения, презрения, недовольства собой, уныния, отчаяния и так далее. То есть любая ситуация – это задача, которую нужно решить. И это возможность развиваться, увеличивать любовь и приходить к Богу. Когда мы любую ситуацию рассматриваем как что-то нам неприятное, включается система уничтожения этой ситуации и ее причины, а причина всему Бог. Я говорил о том, что критика может быть уничтожающей, и критика может быть помогающей. Смысл критики не в том, чтобы уничтожить то, что нам не нравится, а в том, чтобы помочь измениться, трансформировать то, что нам не нравится, в нечто положительное. То есть смысл развитие, трансформации, можно сказать, греха в добродетель. Вот так надо молиться. Письмо третье. Дорогой Сергей Николаевич, спасибо за столь быстрый и очень содержательный ответ. Вы правы на 100%, характеризуя характер моего отца. Он именно такой. Как вы считаете, будет правильно, если я буду молиться вот такими словами? Господь Бог, Творец, Создатель, прости душу моего папы за то, что он человеческое ставил выше божественного, за то, что не ощущал твоего присутствия в себе, в других людях и в окружающем мире. Прости его за то, что он не принимал твою волю, обижаясь на себя и на свою судьбу. Прошу, чтобы все отречения от любви к тебе из-за человеческих ценностей ушли из души моего папы, из моей души и из душ моих детей. Я не могу давать текст молитвы. Я могу приблизительно рассказать, как я себе это представляю. Вот у вас начинается: Господь Бог, Творец, Создатель. Это все от ума. Обращение должно состоять из чувства, а не из мыслей. Мысли – это все второстепенное, это все неискренне. Вы обращаетесь к Творцу как всемогущему, как милостивому, как любящему. Господь милосердный, Господь всемогущий, Господь справедливый. То есть вы должны чувствами открываться, а не повторять какие-то термины. Дальше: прости души моего папы. Вы в первую очередь просите за себя. За себя, за то, что вы и ваш отец ставили на первое место не любовь к Богу, не Всевышнего, а ставили на первое место благополучие свое, свою жизнь, свои желания. И отказывались от любви, не принимая очищение, которое Всевышний давал в виде унижения человеческого, унижения судьбы, унижения желаний и жизни в конечном счете. Не принимали спасения божественного, которое шло через унижение жизни, инстинктов и человеческих ценностей. Дальше вы просите прощения за то, что вы, если вы не ощущали его присутствие, это просто нарабатывать, это не вина ваша, это ваш недостаток. Вот когда вы отказываетесь от любви, когда презираете, осуждаете, когда недовольны своей судьбой, вот за это нужно просить прощения. А все остальное зарабатывается вашим периодическим, вашим добродушием, вашей жертвенностью, вашим воздержанием, вашей независимостью, смелостью, устремленностью, то есть развитием положительных качеств и сдерживанием отрицательных. Когда мы развиваем главный инстинкт любви к Богу и единения с Ним, и сдерживаем второй и третий инстинкт продолжения рода и самосохранения, тогда мы преодолеваем грех. Дальше. Простить вас и отца, и, может быть, мужчин вашего рода за то, что не принимали воли Всевышнего и отказывались от любви через недовольство собой, своей судьбой. И дальше вот вы говорите: прошу, чтобы все отречения от любви из-за человеческих ценностей ушли из души моего папы, из моей души и душ моих детей. Это халява. Всевышний, если подумать и почитать Библию, халява не любит. Он в заповедях как раз, в заповеди говорит о том, что не отнимать у других. Халявщик он норовит украсть, отнять, чтобы не делать самому. Человек должен сам добиваться, не завидуя другим, не воруя в них. Это есть развитие. Поэтому просить, чтобы просто грех ушел из души, это неправильно, с моей точки зрения. Просить помощи в преодолении греха. Просить помощи в сохранении любви, в прохождении искушений и испытаний. Это и есть: не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это не означает, что, так сказать, Господь должен все сделать за нас. Это означает какой-то помощи и поддержки внутренней, когда мы пытаемся принять, пройти испытание, преодолеть искушение. Что такое искушение? Это когда животное для нас становится важнее человеческого, когда инстинкты важнее, инстинкты самосохранения, то есть жадность, зависть, поклонение деньгам, благополучию, инстинкт продолжения рода, поклонение вожделению, сексуальности, желаниям. Когда это важнее любви, благородства, принятия божественной воли. Поэтому у Всевышнего можно просить помощи. А все остальное нужно зарабатывать самому. Энергией своей, активностью, не зарывайте талант в землю, говорил Христос. Умением прощать. Но прощение – это не просто отказ от наказания. Прощение – это есть сдерживание агрессии и наказание для того, чтобы человек начал меняться. То есть прощение – это есть отсрочка наказания для того, чтобы человек менялся. Если он не хочет меняться, то тогда ему необходимо наказание, как помощь в изменении. Христос об этом говорил, только мы этого не понимаем. Так что попробуйте, еще раз говорю, молиться для того, чтобы ощутить единение со Всевышним, а тогда увеличится любовь. И уж если просить, то просить не прощения, освобождения от грехов и очищения души, когда вы ничего не делаете, а просить помощи, когда вам трудно что-то преодолеть, когда трудно воздержаться от чего-то. Помощь уместна, но просить, чтобы за вас все сделали, это некорректно. Думаю так. Есть о чем подумать. Письмо четвертое. Уважаемый Сергей Николаевич, доброе утро. Спасибо огромное за ваш ответ. Но все же, почему я научился не переживать о будущем, воспринимать его как божественную волю, понимая, что все, что произойдет на благо моей души и на благо моей любви к Богу, но не могу все то же самое ощутить в отношении прошлого? Потому что это неприятие божественной воли в виде приступов бешенства при воспоминании травмирующих ситуаций досталось от отца? Я не понимаю этого, ведь в отношении будущего у меня правильные чувства. Спасибо за все. С уважением, такой-то. Итак, вы задаете вопрос. Почему с будущим вы можете решить проблемы, а с прошлым не можете? Ну, давайте по порядку. Давным-давно у меня была на приеме женщина. Я сказал, что у нее огромная гордыня. А гордыня – это собственная значимость. Когда у человека повышенная значимость, и он начинает все меньше чувствовать любовь, гордыня затмевает любовь, то тогда у него он теряет ощущение вечности. Потому что человек – это душа, и его душа, по сути, живет вечно. Она пришла из Бога. В Библии написано. Бог вдохнул душу в Адама. Так вот, когда исчезает ощущение, что мы прикасаемся к вечности, что мы, по сути дела, вечны, появляется страх. Появляется желание как-то спастись, защититься. Появляется тяга к власти, как к максимальной защите, к деньгам, которые защищают жизнь и являются тоже одной из составляющих власти. То есть человек с повышенной гордыней может поделиться чем-то, но принять потерю он не может. Почему? Потому что когда он делится, это он делится. А когда потеря, это его заставляют делиться. Так вот я этой женщине сказал. Когда у человека повышенная гордыня, у него появляется страх. Страх смерти, страх за свою жизнь. Он начинает все больше зависеть от инстинктов. От самосохранения возникает скупость, жадность, жестокость, зависть. От продолжения рода возникает похотливость. Возделение, развратность, неуемность желаний в еде, сексе и так далее. Женщина подумала и сказала, ничего подобного. Я могу расстаться с жизнью в любой момент. Так что вы ошибаетесь. Я не зацеплена за жизнь, у меня страхов нет. Я говорю, вы убеждаете себя в том, что вы не боитесь. Да, вы можете покончить жизнь самоубийством в любое время. И вам кажется, что вы ничего не боитесь. Но это вы будете заканчивать жизнь самоубийством. Это ваше желание. Это реализация вашего эго, как ни странно. И убийство своего тела, оно будет вам давать удовольствие от того, что ваше «я» командует даже смертью. Поэтому, когда вы думаете, что вы можете лишить себя жизни, и поэтому у вас нет гордыни, вы ошибаетесь. Вот когда вас будут лишать жизни, а вы ничего не сможете поделать, вот тогда понаблюдайте за своими эмоциями. Вот тогда из вас вылезет все. Потому что это не вы делаете, а с вами делают. Вы должны подчиняться, вы должны принимать унижение своей воли. Вот в этом и состоит ваша гордыня. Чтобы принять унижение своего «я», своих желаний глубинных, своей воли. Так вот, начнем с того, что вы считаете, что с будущим вы решили вопрос, разобрались. Я думаю, вы ошибаетесь. Потому что вы только представляете, как вы можете лишиться одного, другого, третьего, и у вас не вспыхивает ужаса, паники, и вы считаете, что вы этот вопрос решили. Во-первых, неизвестно, какое у вас будет будущее. Не то, которое вы планируете, а то, которое совершенно может выглядеть по-другому. И когда вы начнете реально терять это будущее, вот тогда посмотрим, какие у вас будут эмоции. Это первое. Второе. Будущим вы чувствуете, в какой-то степени можете управлять. У вас есть выбор, у вас есть возможность какого-то влияния на будущее. А с прошлым-то вы не можете ничего сделать. Управлять прошлым вы не сможете. Менять прошлое вы не можете. Вы бессильны. Вы можете только изменить отношение к прошлому. Поэтому там, где вы командуете, там, где вы чувствуете, что ваша воля реализуется, там вы готовы умереть и потерять. Но это вы будете делать. А там, где с вами обошлись неправильно, тут уже ущемлено ваше эго по полной программе. И вот здесь идет неприятие. То есть гордыня – это есть не только, не просто страх потери чего-то. Потому что, как правило, мы со страхом потери связываем нашу жизнь и все то, что в ней есть. Гордыня – это потеря не только в физической жизни. Это разрушение вашего «я» за пределами жизни. Потому что, когда мы будем возвращаться в Бога, мы утратим свое «я» вечное. Вернее, наше «я» приходящее превратится в вечное. Вечное будет вечным. Но если что-то родилось, как сказано в Бхагавад-гите, то должно умереть. Нет ничего, что родилось бы, а потом существовало вечно. Поэтому наша душа когда-то появилась из Всевышнего, и она также уйдет во Всевышнего. И наше «я» растворится во Всевышнем. То есть мы как личности, индивидуальности перестанем существовать. Наша воля будет унижена до самых основ, до божественного. То есть будет стерто все то, что наносное, поверхностное, и то, что рождается. И вот этого гордый человек. И вот этого дьявол боятся. Потому что для дьявола главное сохранить, несмотря ни на что, свое вторичное поверхностное «я» с его желаниями, стремлением к власти, собственной значимостью. Любовь к Богу подразумевает в конечном счете слияние, соединение с ним в одно целое. Так устроена любовь. В лаборатории проводили эксперименты, смотрели, как поля взаимодействуют людей различных. И поля пружинили, взаимодействовали, но никогда не было взаимодействия и перемешивания. И вдруг, когда увидели поля двух любящих людей, изумленные ученые наблюдали картину, как два поля чужеродных, разноплановых, с различными характеристиками, вдруг начинают сплетаться в одно целое. Появляется что-то новое, потом появляются дети. Так вот, любовь — это не просто счастье, получение удовольствия, наслаждения от кого-то. Любовь – это определенное растворение в другом, это потеря своего «я» в какой-то степени. Это и высшая жертва. Любовь – это готовность пожертвовать не только деньгами, и даже не только жизнью, но в какой-то степени своим «я» ради того, чтобы ощутить новое «я», единое целое которая состоит уже не из одного, а из двоих людей. То же самое со Всевышним. Любовь ко Всевышнему подразумевает, что мы должны в конечном счете полностью утратить свое внешнее эгоистическое «я» и ощутить себя Богом, вернуться в Бога. Но в религии, такие как иудаизм и языческие, они человека ставят как бы как индивидуальное что-то, что когда-то Бог создал, вот сам человек уже личность, она индивидуальна, и она имеет дистанцию с Богом. Человек грешный, Бог безгрешный. И вот это ошибочное мнение, взгляд на вещи, приводит к тому, что человек не может представить, что он божественен по своей сути, соединится с Богом. И это закрывает возможность преодоления гордыни. Именно поэтому, когда иудаизм вошел в кризис и должно было из-за этого погибнуть государство Израиля, спасение пришло сначала в виде Иоанна Крестителя, который был пророком. Он правильно все говорил, но он не понимал того, что говорит. У него мышление было старое. Новое вино влилось в старые мехи. Иоанн Креститель говорил: «Ваш Бог – Отец. Не говорите, что ваш Отец – Авраам». То есть Отец-то был прародитель Авраам. Но истинным Отцом являлся родителем, являлся Бог. Вот что хотел сказать людям Иоанн Креститель. И когда пришел Христос, он сказал, его учение началось с того же самого. «Вы дети Божьи, Бог – ваш Отец». Но он это все уже дал системно. Он дал молитву «Отче наш». Не «мой Отец», а «наш» для всех. Он объяснял, что люди божественны все по своей сути. И преодоление главного греха, греха дьявола, это есть восстановление единства с Богом. Это есть готовность пожертвовать своим эго, своим «я», своей жизнью ради любви к Богу. То есть любовь Богу поставить на первое место и воля Всевышнего соответственно. Любовь, воля – это есть проявление желания Всевышнего. Если Бог есть любовь, то нами должна управлять полностью любовь сначала, а потом уже наше «я», наше эго и наши все остальные инстинкты. Так вот это называется смирением. Полное абсолютное принятие божественной воли, божественной любви как конечной цели, завершающей цели нашего существования. Но это внутреннее, мы едины со Всевышним. А снаружи мы несовершенны, мы грешны, и мы должны преодолевать этот грех через увеличение любви в душе, через ее безусловность, непрерывность, независимость ни от чего. И эта задача на один день, на один год, на всю жизнь и на весь цикл Вселенной. Поэтому... Во-первых, крах будущего на самом деле. Вы боитесь не краха будущего. Вы боитесь, что в будущем, которое будет разрушаться, разрушится ваше настоящее. Что такое потеря будущего? Это потеря того всего, что нам дорого. О чем мы мечтаем? Чтобы все то, что мы имеем сейчас хорошее, приумножилось в будущем. Поэтому крах будущего – это на самом деле потеря настоящего, за которой мы слишком зацеплены. Кто избавляется, уменьшает страх перед будущим, тот, кто жертвует. Жертвует ущемление себя, своих желаний, своей жизни. А тот, кто жертвует, принимая унижение своих желаний, не просто материальные жертвы, он готов пожертвовать своими желаниями, своей жизнью. Тому намного легче преодолеть гордыню. Так вот, почему так трудно преодолеть прошлое? Почему такой взрыв? Потому что прошлое – это вы сами. Настоящего у вас, по большому счету, нет. Настоящее, как психологи говорят, это 12 секунд. Если вдуматься, то парадоксально мир будет выглядеть. Там либо нет ни прошлого, ни будущего, все в настоящем, либо нет настоящего, есть только прошлое и будущее. Объясню почему. На физическом плане, если вдуматься, настоящего нет. Вот прошла доля секунды, это уже прошлое. То есть настоящее, будущее еще не наступило, а настоящее уже стало прошлым. Поэтому понимание настоящего – это иллюзорная величина, которую человек себе создал для того, чтобы ориентироваться во времени. Обычно под настоящим что подразумевается? Световой день. Завтра будет новый день. Вчера был старый день, сегодня этот день. Вот этот день для меня настоящий. Я живу в настоящем. Но это все связано с телом. Когда человек выходит за пределы тела, там уже нет солнца, там уже нет череды дней. И вдруг он удивляется, что там нет ни будущего, ни прошлого. Там все настоящее. Он начинает прошлое и будущее видеть как единое целое. Вот такой парадокс, так сказать, восприятие с телом и без тела. Так вот, что получается? Реально настоящего нет, есть прошлое. Ваше тело – это прошлое. Ваш дом, машина, квартира – это прошлое. Это прошлое формируется в будущем на тонком плане. А на внешнем плане это прошлое влияет на будущее. Так вот, когда вы не можете принять прошлого, это означает, что вы не можете измениться. Что такое потеря прошлого? Это разрушение ваших владений, ваших предметов быта, вашего дома, квартиры, ваших отношений, вашего здоровья. Поэтому вы не можете принять не прошлого, вы не можете принять разрушение вашего эго, вашей жизни, ваших желаний. Поэтому учитесь жертвовать, учитесь уступать не перед людьми, а перед Богом. Демонстративно уступайте людям, соглашайтесь с ними, признавайте себя виноватым, видя не человека в этот момент перед собой, а Всевышнего. Учитесь расставаться с материальными какими-то богатствами через подарки, жертвы, помощь другим. Учитесь расставаться с духовными богатствами, признавая свою неправоту, уступая людям, не подчиняясь им, а уступая им. Внутренне подчиняться можно только Богу. Учитесь жертвовать душой. Что такое жертва души? Когда вы искренне полностью с людьми, когда ваши чувства открыты, вы неизбежно будете открыты для ран душевных. И раны душевные будете наносить другим, вольно или невольно. Тот, кто боится боли души, тот боится сказать «нет» другому человеку. И тот закрывает свою искренность, начинает играть роль. А проиграя роль другого человека или беря на себя какой-то образ, закрывая свою душу, человек же своей душой перестает жить. Поэтому учитесь быть искренним, не в смыслах, а в чувствах. Учитесь быть милосердным. Учитесь идти на компромисс. Учитесь принимать принудительное очищение, когда унижена ваша душа, ваша справедливость, идеалы и материальное благосостояние. Попробуйте увидеть во всем божественную волю. Людей нет. Есть Бог, с которым вы общаетесь. Есть Бог, который дает вам испытания. Дает вам обиды, дает вам радости. Только Бог. Вот попробуйте в режиме божественного пожить, не видя людей, а видя только Бога в них. Тогда и претензии начнут исчезать, и тогда жертвовать будет легче. Все делаете ради Бога. То есть вы все делаете ради, первый импульс, ради чувства любви. Вот попробуйте в таком состоянии пожить. Выключите сознание. Потому что сознание вторично, а душа первична. Любовь только в душе. Что такое выключить сознание? Что такое блаженный нищий дух? Это означает не анализировать свои действия. Действием должно руководить чувство. Вы должны думать чувством. Тогда сразу почувствуете, как живет ребенок. У него нет планов, прогнозов, оценки, статуса. Нужно, не нужно. Он живет понятием «я хочу». Душой живет. Вот попробуйте успокоить сознание, чувствовать и думать вашей душой. Потому что пока у вас собственная значимость, статус, собственная важность, контроль и оценка ситуации, пока на первом месте, вы не сможете преодолеть гордыню. Бог управляет всем. Возложите на Бога все. И только принимайте Его волю. Попробуйте. Не получится, конечно. Пробуйте каждый день. Хотя бы понемножку. И вот когда почувствуете, что ваше сознание – это не вы, что ваш ум – это не вы, а вы есть душа, тогда легче будет и терять. Потому что душа, она вечна. Сколько бы душа ни отдала, она только расцветает. Когда любовь на первом месте, тогда счастье – это отдавать. А когда сознание на первом месте, тогда счастье – это брать. Вот и попробуйте меняться. А меняться очень тяжело. Я говорил о том, что для меня умереть, когда я начал заниматься исследованием, было гораздо легче, чем простить кого-то, кто несправедливо поступил. И вот я учился прощать тех, кто несправедливо ко мне отнесся. Потому что они здесь ни при чем. Это Всевышний лечит мою душу. Было тяжело. Но начало получаться. И я только поэтому выжил. Вот и вы стараетесь. Собственно, изменение – это дело серьезное. Без любви – это разрушение. Поэтому человек боится изменений. Почему дьявол не хочет измениться? Почему дьявол мечтает и живет только мечтой о власти? Потому что власть – это защита. А власти мечтает тот, кто мечтает об абсолютной защите. Об абсолютной защите мечтает тот, кто не может меняться. Если я не могу меняться и менять окружающий мир через себя, мне остается только защищаться и подавлять окружающий мир и подстраивать его под себя. Человек так устроен, он внутри совершенен, а снаружи несовершенен. Поэтому снаружи он вынужден менять окружающий мир, приспосабливать его под себя. А внутри он совершенен и всемогущ. И внутри его защищает Всевышний. Поэтому внутри человек безмятежен. Он знает, на все воля Божья. Все в высшей степени справедливо. И внутри у него любовь и спокойствие. А когда человек утрачивает веру в Бога через неприятие его воли, через отречение от любви, через нарушение заповедей, через неблаговидные поступки, ущемляющие любовь, вот тогда у него появляется ощущение, что его никто не защищает. Тогда он начинает контролировать ситуацию не только снаружи, но и внутри. И начинает терять огромное количество энергии. Потому что ситуация внутри – это вся Вселенная. Вся Вселенная едина на тонком плане. И человек, забывший о Боге, пытаясь управлять ситуацией снаружи, обречен на потерю энергии на самых тонких планах, а затем гибель потомков и его собственное исчезновение. И вот для того, чтобы он спасся, чтобы спаслась его душа и его жизнь, ему нужно остановить процесс управления всей Вселенной. Я должен произойти крах его картины мира и крах желаний и всего остального. Вот вашему отцу и давали этот крах, спасая его душу. А он вместо того, чтобы благодарить Бога за спасение души, он обижался. Потому что его собственная картинка мира у Бога была важнее реальной картины, которая у Всевышнего. А когда клетка со своей картинкой считает, что эта картинка важнее, чем у 100 триллионов клеток всего организма, ну это раковая клетка. Поэтому, каким бы мы прекрасным и идеальным ни рисовали мир, мы ничего о нем не представляем реально, и наша картина мира никогда не будет совершенной. И мы должны помнить, что будущее определяет Всевышний, а не мы. И что Бог – это любовь. И все делает для нашего блага и для нашего развития. Для этого нужна вера, суть которой – связь с Богом. Слово «религия» – это «религары» связывать. Другое дело, что коммунисты пытались создать альтернативную веру и религию. Не в Бога, а в светлое будущее, в кусок хлеба, который будет в будущем. И такая вера ущербная, естественно, она должна была принести неисчислимое бедствие людям. Но поскольку взяты были главные позиции христианские, она дала огромные блага людям, и они сейчас начинают реализовываться. Это духовность, душевность, я бы сказал, высшего плана. Почему коммунисты взяли такую ущербную модель поклонения куску хлеба в будущем? Почему они не взяли реальное изучение Христа, главное, любовь к Богу, развитие, улучшение характера, единение всех людей на божественном плане? Почему они не взяли только внешние признаки христианства, забыв о его сути? Ответ простой. Потому что они копировали не христианство, а православие. А православие – это далеко не христианство. Православие – мечта о том же куске хлеба, который находится в раю. Мечты о рае – это тот же коммунизм. Только чуть более, скажем так, чуть более лояльный к Богу. Если Бог един, если все произошло из него и в него все должно вернуться, то целью любого существа на Земле и во Вселенной является возврат Богу, единение с Ним и обретение Божественного в себе. А когда религия утверждает, что человек изначально грешен, закрывает ему самым дорогу к Богу. Поэтому идет деградация религии, так называемой христианской. А на самом деле христианства никогда не было. И в этом плане Ницше совершенно прав, сказав свою крылатую фразу: «На всей земле был один христианин, и этого распяли». Но это уже история. Попробуйте понять и почувствовать то, что я сказал, и попробуйте реально начать собственные изменения мировоззрения, характера, поведения, но и внутреннего «я» в конечном счете. Письмо. Тема «Как научить ребенка принимать болевые ситуации». Здравствуйте, Сергей Николаевич. В сотый и тысячный раз хочу поблагодарить Бога за то, что направил к вашим исследованиям. Уже почти 18 лет знакома с вашими книгами, но меняться и ощущать все в душе начало только недавно. В нынешний период пандемии особенно сильно почувствовала свою возможность изменений и пошла за этим чувством. Хотела бы поделиться с вами своими размышлениями. Мне 35 лет, сыну 10 лет. С отцом сына развелись, когда ему было 4 года. Только спустя 6 лет я смогла простить и отпустить бывшего мужа, понять все свои ошибки и принять волю Бога. 6 лет назад, буквально через несколько месяцев после развода, начала новое отношение с мужчиной. В тот период я была очень энергичной и притягательной, но мужчину выбрала из соображений хороший, положительный человек и пример настоящего мужчины для сына. Первые 2 года отношений мы встречались и проводили время вместе. Совместно не жили, но отношения были прекрасными, полными любви, заботы, поддержки друг друга. Особенно ценными были душевные разговоры, где я чувствовала, что могу обо всем говорить со своим мужчиной, и меня поймут. Я очень хотела семью и совместных детей, но мой мужчина не торопился с этим, говорил, что немного потерпи, встанем на ноги, и все будет. По моей инициативе мы съехались. Он переехал к нам с сыном и стали жить втроем. Все было хорошо, но постепенно я начала энергетически слабеть, это даже замечали родные. Вроде бы все так же, а что-то поменялось. И вот в один из вечеров, уже было поздно, я долго не могла уснуть и вдруг резко почувствовала, что отдаляюсь от этого человека, что я его не люблю и не хочу больше от него детей. Это было так внезапно и неожиданно, что началась просто тихая истерика. Слезы душили, но ничего сделать не могла. Было ощущение, что я что-то упустила. Я пробовала работать над своими чувствами. Иногда удавалось, и вроде бы все было хорошо, но внутри опять шло отдаление. Начали появляться претензии, снижалось желание секса, и все меньше хотелось близости. Сначала я не показывала этого, но через какое-то время начал мучить цистит, и близость становилась все реже и реже. После 5 лет отношений все окончательно испортилось. Я предлагала сделать перерыв и закончить наши отношения. Но мой гражданский муж был против и всячески пытался за мной ухаживать, заботиться, разговаривать. Но от этого становилось как будто еще хуже. Я не могла уже переносить даже поцелуи и прикосновения. Шло отторжение. Даже долгие задушевные беседы выматывали так, что после этого было ощущение, что из меня выпили все соки. Мой мужчина очень просил быть с ним ласковей, уделять ему внимание. Но я физически не могла это делать. Он обижался, считая, что это все мои глупые выдумки. Если бы хотела, то все бы сделала. Отношения с сыном тоже портились, и у него, и у меня. Когда сын пошел в школу, у него начались проблемы в общении и учебе. В коллективе его часто унижали, на уроках сидел только номинально, был постоянно погружен в себя. Очень слабая концентрация внимания. Я срывалась на сына, понимала, что не права, но снова срывалась. Он стал зашуганным, плаксивым, все воспринимает болезненно. После прочтения ваших книг понимаю, что было очень много обид и претензий, неправильное отношение к мужчинам, неумение вести себя по-женски. Удалось преодолеть обиду на бывшего мужа, отца ребенка, но работы еще много. Сейчас сыну 10 лет. Он говорит, что не хочет взрослеть. С трепетом говорит о своем детстве, хочет, чтобы к нему так же относились сейчас, как и тогда. Услышала на одном из ваших выступлений, что дети до периода полового созревания чувствуют контакт с Богом сильнее. Получается, сын не хочет терять контакт с Богом и цепляется за детство, потому что сохранить любовь не умеет. Я постоянно работаю над собой, принимаю все травмирующие ситуации, снимаю страх перед будущим, обиды в прошлом. Думаю, что чувственный план мне закрыли, потому что необходимо работать над душой и своей, и сына, учиться проходить болевые ситуации. Возможно, энергии любви на гражданского мужа и сына мне не хватало, и мужчину буквально вытолкнуло из моей жизни, к чему он не был готов. Я пробовала ему объяснить, что не могу с собой ничего сделать, чтобы он постарался принять волю Бога, чтобы не держал на меня обиду. Но он не согласен. Ваши книги он не читал и не хочет. Считает, что человек сам строит свою судьбу и сам себе Бог. Я понимаю, что нужно принимать божественную волю и при этом самой действовать, продолжаю работать над собой, принимать все травмирующие ситуации, наполняться любовью к Всевышнему. Не совсем только понимаю, как на внешнем уровне научить ребенка принимать волю Бога и проходить болевые ситуации. Спасибо большое за ваши труды. С уважением, такая-то. Вы спрашиваете, как на внешнем уровне научить ребенка принимать волю Бога и проходить болевые ситуации. Все дело в том, что внешний уровень становится потом внутренним уровнем. То, что родители делали в юности, до зачатия ребенка, то потом становится его характером его судьбой. Поведение и чувства родителей внешние у ребенка уходят в душу, в глубины подсознания и начинают определять все, что связано со здоровьем, судьбой и с душой. Так вот, пересмотр своего прошлого, изменение отношения к нему дает возможность измениться человеку и изменить свою судьбу и судьбу своих потомков. Я об этом написал во всех книгах. Вы этого так и не поняли. Вы действуете в рамках человеческой логики, в рамках ваших желаний и не понимаете, что происходит. Вам ваша история кажется совершенно непонятной. А история-то элементарная. Если посмотреть на нее с точки зрения божественной логики. Начнем с того, что многие, читая мои книги, видя слово «Бог», читая толкование различных моментов в Библии, считают, что те понятия, которые дают официальная религия, и то, о чем говорю я, идентично. Человек пошел в храм, помолился, подошел к священнику, тот отпустил ему грехи. Потом человек вернулся домой, перечитал мою книжку и успокоенный сказал себе: ну, грехи я снял, значит, теперь я буду здоровым. А это заблуждение, это фантазия. Грех снимается тогда, когда человек меняется глубинно. Далеко не каждый это может сделать. Для этого нужно и устремление, и отрешение, и готовность к изменению, и настрой на любовь. И выключение сознания, чтобы ожила душа. А так, все наши грехи, которые прошли в подсознание, выходят оттуда либо болью, болезнью, испытанием, либо покаянием. А покаяние – это есть изменение. Так вот, для того, чтобы измениться реально, нужно проходить ситуацию не один десяток раз. Чувство формируется, чувство, образ формируется при нескольких десятках повторений. Как часто ко мне приходили женщины на прием и сообщали о том, что они простили отца, мужа. А я видел, что там ничего не прощено. Что там лежат жернова агрессии к мужчинам. Я этим женщинам объяснял. Ваша голова, ваше сознание простило отца и мужа. Ваша душа не прощает. Чтобы душа простила, нужно измениться. В чувствах измениться. А не просто оттарабанить слова молитвы, просьбы и рассчитывать, что все грехи снялись. Более того, насколько мы поддерживаем ненависть, обиду, осуждение или уныние, насколько раздуваем в себе эти чувства, настолько они проходят не только в нашу душу, но и в душу наших детей. Если мы не проходим жизненные испытания до зачатия детей, то это, все это потом сказывается на характере, на судьбе. Ваш ребенок запуганный, боязливый, плаксивый. Он не хочет взрослеть. Почему? Потому что он не держит стресс. А стресс – это потеря, это изменение. Терять, жертвовать, меняться не может человек с повышенной гордыней. Для него жертва и потеря – это саморазрушение. У него нет точки опоры на вечность. Он любви не чувствует. Почему он не хочет взрослеть? Потому что взрослая жизнь – это большое количество стрессов. С одной стороны. А с другой стороны, он, может быть, не хочет взрослеть, потому что чувствует, что у него нет будущего. Он боится будущего. Потому что оно у него истощено. И не хочет взрослеть. Когда у человека закрывается будущее? Когда душа отвернулась от Бога. Потому что будущее, энергию будущего создает наша душа. Значит, если мать отрекалась от любви, отворачивалась от Бога, отстаивала свои привязанности вместо того, чтобы отпустить их, все это сказывается на ребенке. Вы пишете, что развелись. И что через 6 лет вы смогли простить мужа. Вы пишете, что поняли все свои ошибки и приняли волю Бога. Вы это поняли. А вот поняла ли ваша душа или нет, это вопрос. Скорее всего, нет, раз сын такой. А потом, если вы 6 лет раскручивали себя в осуждении, презрении, в обидах, а потом за несколько минут все поняли, простили, это еще не означает, что душа за вами пошла. Нужно убедить свою душу, свои чувства. В том, что надо было сохранять любовь, видеть божественную волю и не осуждать, не презирать мужчин. Когда женщина презирает мужчин, это незаметное, но очень масштабное и глубинное отречение от любви. Оно бьет по детям. Я в своей книжке приводил пример. У женщины погиб сын. И причиной, как я понял, было то, что она презирает мужчин. Презрение к мужчинам дает очень мощный уровень гордыни. Не ненависть, не обида, а именно презрение. Женщина, презирающая своего отца, подсознательно его убивает и будет убивать мужа и своего сына, своих детей. Потому что это дети ее мужа. Чем больше женщина предъявляет претензии к мужу, тем агрессивнее она подсознательно будет относиться к сыну. Потому что на тонком плане они едины. Чем выше гордыня у женщин, чем слабее любовь к Богу и вера в Бога, тем сильнее она будет привязываться к различным человеческим ценностям, тем агрессивнее она будет. Так вот, ваше якобы прощение и понимание – это только начало пути. Вы слишком мало сделали для того, чтобы ваша душа и душа вашего сына развернулись в другом направлении. Вот отсюда все ваши проблемы. Для чего муж давал вам кучу неприятностей и проблем? С точки зрения человеческой логики все понятно. Он неправильно себя вел, он не выполнял законов нравственных, законов поведения, нормальных отношений и подлежал поэтому осуждению. А с точки зрения божественной, ваша душа стала забывать о Боге и стали поклоняться любимым людям. Легче всего о Боге забыть через любовь к близкому человеку. Поэтому Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Чем сильнее ваша душа поклоняется любимому человеку, тем быстрее она забудет о Боге. И чтобы спасти вашу душу и тело, а тело не живет, если душа начинает деградировать. Так вот, для того, чтобы спасти душу и тело, что нужно сделать? Нужно сделать невкусным то, чему вы поклоняетесь. Нужно уменьшить вашу привязанность. Значит, ваш инстинкт продолжения рода должен быть унижен. Либо фригидностью, либо заболеванием и удалением женских органов, либо обидами от мужчины, изменами и так далее. Сначала дают чистку через людей. Не понимаете — через болезнь. Не понимаете — через тяжелую болезнь. Не приняли — смерть. Так вот, вас Бог спасал через унижение, идущее от мужа, уменьшая вашу привязанность, поклонение, вожделение. Вместо того, чтобы принять и простить, вы накручивали презрение, осуждение, уныние. И ваша гордыня не уменьшалась, а росла. Что это означает? Это означает простую вещь. Ваша привязанность, ваше вожделение усилились настолько, что иметь нормального мужа, нормальные сексуальные отношения, то, что называется счастливую семью, для вас стало опасным для жизни. Чем лучше будет муж, тем больше сексуальных удовольствий он вам даст, тем сильнее усилится привязанность и начнет обесточиваться душа, а дальше смерть либо ребенка, либо матери, либо обоих. Что нужно делать, чтобы спасти? В первую очередь ребенка. Нужно ограничить инстинкт продолжения рода, ограничить вожделение через проблемы с мужем. Но поскольку уже наработан рефлекс агрессивный, неприятие, измена, обид и прочего, то если второй муж будет вести себя как первый, очищение не произойдет. Тогда идет судьба по другому пути. Исчезает сексуальное влечение к мужу. Исчезает чувство тепла и привязанности. Начинается проблема с мочеполовой пресекцией. И это все попытка судьбы спасти вас и вашего ребенка, уменьшив ваше вожделение. Поймите простую вещь. Счастливой может быть та женщина, которое счастье не будет вредить и убивать душу. Мы можем иметь только то, что готовы потерять. Сохранением любви и принятием Божественной воли. Чем сильнее мы к чему-то привязываемся, тем быстрее наша душа отворачивается от Бога, теряет любовь, энергию и будущее. А дальше вырождение и смерть. Поэтому в Библии написано, Бог ревнитель, и Он отбирает то, что человек ставит выше Его. На самом деле это описание механизма. Законов вселенских. Согласно которым Всевышний питает все. Он является источником жизни, источником энергии. И тот, кто от него отворачивается, теряет и жизнь, и энергию. Вернее, энергию и жизнь. Поэтому вы ни с одним мужчиной не сможете быть счастливой до тех пор, пока ваша душа не освободится от привязанности и от поклонения. Жизни, инстинкту продолжения рода, вожделению. Значит, нужно что сделать? Нужно проживать заново все ситуации. Через покаяние снимать все моменты отречения от любви, через презрение, осуждение и уныние в первую очередь. Это самые опасные эмоции. Благодарить Бога за спасение души. Принимать ситуацию как очищение души, улучшение характера. И помощь вашему сыну. Насколько вы глубинно изменитесь, причем вы можете этого не заметить, настолько начнет меняться ситуация вокруг вас. Настолько вам можно будет испытывать чувство к близкому человеку, сексуальное. Супружеские. Настолько начнет меняться характер ребенка и его поведение. Это, естественно, произойдет не сразу. Но это долгая работа. И далеко не всегда подсознание открывается, когда мы пытаемся пересмотреть что-то. Нужно ловить моменты. Если у вас посыпались неприятности, без всяких причин начинаются проблемы со здоровьем, вот значит и открылось подсознание, и полезли ваши грехи. Вот в этот момент работайте максимально активно. Пост, голодание, отрешение, молитва. Покаяние, прощение. Ну а так, что могу сказать? Вы достаточно поверхностно, судя по всему, прочитали книги. Вы слегка покаялись, поняли и простили. И удивляйтесь, почему у вас нет результата. Если вы 6 лет убивали свою душу осуждением и презрением, и за несколько дней хотите все это искупить, вы ошибаетесь. Чудеса бывают, но на то они и чудеса, чтобы быть редко. А в вашем случае надо пахать. Реально менять характер. Реально научиться видеть Божественную волю и понимать, что любая ситуация направлена на благо вашей души. Серьезная работа. Перечитайте книги. Посмотрите, как на практике вы умеете конфликтовать, любить, заботиться, жертвовать. прощать. Видеть Божественную волю. Ну и работайте. Дорогу осилят идущие. Письмо. Тема «Сухая» в кавычках молитва. Добрый день, Сергей Николаевич. Прошу у вас помощи, потому что сама уже растерялась совсем. Мне 55 лет. 2 года назад у меня был удален желчный пузырь. С тех пор как-то все стало плохо. Практически все время что-то болит. Появились страхи, стало болеть сердце. Но главное – проблемы с печенью. Желчь то застаивается в печени, ощущение, как будто печень надута, то гонит так, что появляется горечь во рту. Так вышло, что с работы уволилась. Никаких особых волнений не испытываю, особо не переживаю. Сижу дома, а печень без каких-либо улучшений. И все 3 месяца у меня постоянно держится низкая температура тела от 35 до 36 градусов. Ваши книги читаю, пытаюсь работать над собой. Читаю сейчас вашу книгу «Преодоление гордыни». Прочитала половину и вчера открыла для себя шоковую новость. 1,5 года я молилась, и получается, что молилась неправильно. Первая мысль – об этом нужно просто кричать везде, в первую очередь предупреждать людей об этом, чтобы не наделали таких ошибок, как я. А суть в чем? Молитвенник, которым я пользуюсь, это обычный сборник утренних и вечерних молитв, в которых в основном содержатся просьбы к Всевышнему о прощении. Но как-то они не располагают на увеличение любви в душе, а больше располагают к корысти. Скорее всего, у меня 1,5 года повышалась моя гордыня, что и привело к операции по удалению желчного, последующим приступам и постоянным болям, повышенному билирубину и этой постоянной горечи во рту. За 1,5 года со мной произошло немало неприятных событий. Я думала, что это все продолжается глобальная чистка, и думала, когда же она закончится, чтобы хоть немножко вздохнуть, а она идет как-то наоборот, по нарастающей. А сейчас из вашей книги поняла, что это оказывается постоянно повышающаяся гордыня, и все бы ничего, но несколько событий указывают на то, что я уже хожу недалеко от смерти. Принять ее – это одно, я ее принимаю, но как-то, мягко говоря, неразумно самой себе копать яму. 15 лет назад у меня была похожая ситуация. Я тоже бросала молиться по причине того, что все нарастали неприятности. Думаю, в этот раз у меня уже больше решимости, больше выдержу. И вчера я приняла нелегкое решение – больше не читать молитвы. Если не умеешь, как говорится, то и не берись. Чем неправильно это делать, то лучше вообще не делать. Думаю, что я молилась в основном «сухо», в кавычках, без любви к Богу, без особых чувств. Я не совсем понимаю, как можно просить во время молитвы о прощении, при этом постоянно поддерживая в себе чувство любви. Просто поддерживать в себе долго чувство любви к Богу, для меня это пока еще сложновато. 15 лет назад я приобрела ваши книги «Диагностика кармы» и прочла их, но они мне как-то не пошли. Вроде и понимаешь, но к себе применить сложно было. Сейчас книга «Преодоление гордыни» тоже идет сложновато. Я изучала и Свияши, и Синельникова, слушала Тарсунова. Все это время работала над собой, как умела. Работа, конечно же, все равно не початый край. Видимо, поэтому и пришла снова к вам. Если прошли до конца мое письмо, то спасибо. Здоровья вам и всех вам благ. С уважением и благодарностью за ваш труд такая-то. Так, ну давайте разберем ваше письмо. Когда человек молится сухо, без любви к Богу, без чувств, то на самом деле у него чувства и желания есть. Просто они корыстные. Чем меньше чувств, связанных с душой и с обращением к Всевышнему, тем больше чувств, привязанных к телу. Поэтому сухая молитва – это корыстная молитва, направленная на благополучие, здоровье, деньги, преодоление проблем. Но это больше магия. Чем святой отличается от мага, от кудесника, волшебника и так далее. Святой, обращаясь к Богу, думает о своих чувствах, о своей душе. Он просит, он признается в любви к Богу. А те, кто занимается магией, они приказывают. Они на первом месте. Они произносят заклинания. Заклинание – это, по сути дела, приказ. Поэтому гордыня, естественно, растет. Молитва без любви – это и заклинание. Поэтому обратите внимание, когда Христос учит, как молиться, с чего начинается молитва? Господь наш Родитель, Создатель, это уже благодарность за то, что мы есть благодаря Богу. Да святится имя Твое, благоговение перед Всевышним, да исполнится воля Твоя, принятие Его воли как высшего блага. А дальше признание, что и хлеб мы зарабатываем, но Бог позволяет нам этот хлеб получать, что все по Его воле. Избавь нас от лукавого. Почему дьявол называется лукавым? Лукавый – это обманщик. Это тот, кто подтасовывает. Тот, кто вместо дороги к Богу дает дорогу к нашим амбициям, к нашим желаниям, чувство благополучия, власти, превосходства, но не любви. Лукавый – это означает, что дьявол никогда не принуждает нас. Он нас искушает. Мы сами делаем выбор. Вот в чем секрет. Поэтому «избавь нас от лукавого» означает «дай нам силы, чтобы преодолеть свое несовершенство, свое вожделение, свои амбиции и желания». Так что, когда Христа, кстати, спросили, как лечится одержимость, бесовщина, Он сказал постом и молитвой. Ученики именем Христа пытались изгнать бесов, и ничего не получилось. А потому что они сухо это делали, как заклинание. Когда человек привязан к миру, он становится агрессивным. Его чувства превращаются в страсти. И потом начинают высыхать. Когда человек постится, отрешается и молится, то та энергия, которая шла на привязанность, идет на любовь к Богу. И чувство у человека раскрывается. И, соответственно, такому человеку легче помочь другому. Нынешние молитвенники, в которых в основном просьбы к Всевышнему о прощении, они просто исходят из установки, что человек изначально грешен, и этот грех как бы никак не снять, поэтому нужно его все время замаливать. Но если мы признаем себя изначально грешными, значит, преодолеть грех мы не сможем. Возможность изменения закрывается. А Христос учил противоположным. Он говорил, что мы все дети Божьи. А значит, мы по своей сути чисты. И нам несовершенное человеческое «я» нужно выстраивать, развивать, наполнять любовью, чтобы приближаться к Богу. Молитва – это признание Бога в любви, а любовь – это единение. А когда я молю о прощении, то здесь получается просьба об отсрочке наказания или отмене наказания. Когда я мечтаю о том, чтобы меня не наказывали, я на самом деле молюсь о своем благополучии. Если главная цель не получить наказание, значит, главная цель – это получение удовольствия. А подсознательное поклонение удовольствию дает и гордыню, и вожделение, и все остальные проблемы. У Христа молитва предполагает благоговение перед Богом, принятие Его воли и помощь в приближении к Богу, увеличении любви, в умении прощать, улучшать свой характер и развиваться. А когда молитва сконцентрирована только на мольбе о прощении, с моей точки зрения, это наивно. Поэтому ваша молитва действительно могла привести к повышению гордыни. И когда у человека идут вот такие отрицательные какие-то знаки об опасности, он интуитивно перестает молиться, чтобы не ухудшить свое положение, и начинает думать откровенно о деньгах, о благополучии, то есть идет вниз, потому что вроде бы идеальные и красивые молитвы дают проблемы. Но идеальные и красивые молитвы на самом деле дают поклонение тому же человеческому счастью, только на более тонком уровне. А это опаснее. Зацепка за духовное опаснее, чем зацепка за материальное. Я об этом постоянно говорю. Так вот, лучше не молиться, чем молиться неправильно. Это первое. Второе. Молитва должна увеличивать любовь в душе. Поэтому, если мы презираем кого-то, молиться нельзя. Если мы кого-то не уважаем и обижаемся, молиться нежелательно. Если мы презираем и не уважаем себя, молиться тоже нежелательно. Если цель молитвы – любовь, то когда мы кого-то прощаем, когда мы вместо осуждения пытаемся помочь человеку и вразумить его, когда мы вместо сожаления о прошлом стремимся меняться так, чтобы не повторить ошибок, когда мы вместо зависти стараемся развиваться, чтобы добиться успеха, то в этот момент мы сохраняем и увеличиваем любовь. И такое поведение равноценно молитве. Так что добродушие, преодоление ненависти и осуждения, преодоление уныния и отчаяния – это все есть устремление к любви. И это важнее молитвы. Потому что в молитве мы обращаемся к Богу, не совершая, не преодолевая какие-то проблемы. Разве только кроме той, перед молитвой, которая является преодолением привязанностей, пост, отрешенность. Так вот, для того, чтобы преодолеть вожделение, чтобы простить, чтобы сохранить оптимизм и любовь, когда подкрадывается отчаяние и уныние. Вот для того, чтобы все это преодолеть, нужна концентрация на любви. И когда вы все теряете, сохраняете любовь и принимаете божественную волю, Это означает, что для вас любовь на первом месте. И это, с моей точки зрения, важнее молитвы. Потому что это доказательство того, что любовь для нас на первом месте. А в молитве можно многое наговорить. А потом забыть про это. Поэтому молитва – это не техника обретения любви. Это искреннее общение, попытка общения со Всевышним. И в первую очередь, общение, в котором мы открываемся для любви, для принятия воли Всевышнего, для ощущения своей вторичности перед Всевышним и настроение на добродушие, развитие, изменение к лучшему. Поэтому вам для начала нужно не молиться, а понять, что любовь к Богу – это есть развитие. Развитие – это, в первую очередь, улучшение души. Вам нужно вырабатывать все такие качества, как терпение, добродушие, умение жертвовать, заботиться, с уважением относиться к людям, быть искренней, быть веселой, непривязанной, смелой и независимой, энергичной и оптимистичной. Вот это и есть приближение к Богу. Дальше. Если вы и хотите молиться, то лучше просто поблагодарить Бога за то, что вы на свет появились. Лишний раз повторить, что вы принимаете волю Всевышнего без внутреннего протеста, без уныния, сожаления. У нас есть своя личная воля, мы должны реализовывать наше желание, наше человеческое «я». Но у нас два «я». У нас божественное, высшее и человеческое. Поэтому, реализуя наше человеческое «я», мы должны в первую очередь ориентироваться на божественное. А божественное «я» мы познаем через заповеди. Поэтому, когда мы в нашем поведении, в мыслях и чувствах ориентируемся на любовь, на выполнение заповедей, тогда мы живем, и нам легче решать все проблемы. И тогда мы живем полноценной жизнью. Поэтому благодарите Всевышнего, принимайте Его волю, преодолевайте тенденцию унывать, сожалеть и раздражаться. Воспитывайте в себе божественное качество. Радость, оптимизм, щедрость, добродушие, искренность, смелость, энергичность. И не забывайте, что все положительные качества должны уравновешиваться противоположными положительными. Смелость должна уравновешиваться осторожностью, щедрость – экономностью, искренность должна быть в чувствах, то есть должна уравновешиваться здравым смыслом. Для начала этого вполне достаточно. Особенность практически всех книжек по эзотерике, по экстрасенсорике и тому подобных, в том, что человек как бы продвигается вперед, имеет духовный рост, но характера при этом не меняет. А главная суть развития – это изменение характера. И это дело достаточно мучительное. И главный показатель – это то, как вы реагируете на проблемы, на окружающий мир, как вы общаетесь с людьми, как вы относитесь к себе и, самое главное, ко Всевышнему. Вот и попробуйте с этого начать.